Чтение седьмое. Бхакти-йога. Как уже было упомянуто в предыдущих чтениях, философия йогов разделяется на несколько отраслей или видов, из которых каждый специально приспособлен к требованиям известного разряда лиц, изучающих эту философию. И тем не менее, каждый из этих путей приводит к одной и той же цели – к раскрытию души, к ее развитию и росту. Человека, желающего расти духовно посредством развития силы воли или путем упорного давления ума на покровы, облекающие высшее «я», будет привлекать раджа-йога. Тот же, кто захочет совершенствоваться путем знания через изучение тайны Вселенной и разумное постижение начал, лежащих в основе жизни, естественно, будет чувствовать влечение к джняна-йоге. И, наконец, тот, у кого сильно развито религиозное чувство, предпочтет достигать постижения Абсолюта и единения с ним при помощи силы любви, при помощи того вдохновения, которое дается любовью к известному представлению о Боге и к известной форме поклонения, быть может связанной с данным представлением о Божестве. Такой человек будет последователем Бхакти-йоги. Конечно, человек может быть ревностным последователем Раджа-йоги или ученым Джняна-йогом, и в то же время быть преисполненным такого благоговения и любви к Абсолютному, что он будет вместе с тем преуспевать и в Бхакти-йоге. И действительно, мы не представляем себе, как можно не сделаться Бхакти-йогом, если изучать какую-нибудь отрасль йоги. Знать Бога – значит любить Его. И чем больше мы познаем Его, тем больше мы Его невольно любим. Точно так же познать самого себя – значит полюбить Бога, так как через самопознание мы познаем и свое отношение к Нему. И чем больше мы развиваемся, тем больше мы преисполняемся любовью к Абсолютному. Бхакти-йога удовлетворяет жажде любви к Абсолюту и ответной любви Абсолюта, жажде, которая преисполнена сердце человеческое. Жажда эта проявляется в том, что мы называем религиозным инстинктом, инстинктом поклонения. Все люди обладают этим инстинктом, проявляющимся в разнообразных формах, даже те, которые называют себя свободномыслящими и агностиками, равно как и те, которые совсем отрицают существование Бога и придерживаются материалистических взглядов, чувствуют эту инстинктивную потребность и проявляют ее в любви к природе или искусству, или музыке, немало не подозревая, что, поступая таким образом, они все же воздают любовь и поклонение известным проявлениям того самого Бога, которого они отрицают. Но говоря, что бхакти-йога есть наука любви к Богу, мы этим не хотим сказать, что это такая наука, которая отделяет людей, любящих известные определенные понятия о божестве и поклоняющихся им, от их собратьев, относящихся с любовью и поклонением к некоторым другим представлениям о божестве. Напротив, истинный бхакти-йог признает, что любовь и поклонение могут называться определенным представлением о божестве. Напротив, истинный бхакти-йог признает, что любовь и поклонение могут вызываться определенным представлением о божестве. С точки зрения бхакти-йоги, все люди поклоняются Абсолюту, средоточию жизни, Духу, Богу. Как бы ни были грубы варварские представления о божестве у диких народов, бхакти-йога признает, что они выражают свою любовь и поклонение высшему представлению о божестве, доступному им при их низком уровне развития, и что тем самым они делают все, что могут. Вследствие этого последователь бхакти-йоги видит в дикаре своего собрата, лишь стоящего на низшей ступени знания. И он сочувствует ему, относится к нему с пониманием и дарит свою любовь этому младшему брату, который ведь делает лучшее, что он может. Вместо того, чтобы клеймить его именем язычника и неверующего, он называет его братом и понимает его. Вы можете поэтому видеть, что не существует резких границ, отделяющих последователей бхакти-йоги от прочих религиозных людей. Но в них нет никакого сектантства. Они чувствуют, что все человечество могло бы быть включено в их ряды и готовы протянуть всем братскую руку помощи. Абсолютно и неизменно. Оно сегодня таково же, как и было вчера, и каким будет завтра. Но человеческое представление об абсолютном постоянно изменяется по мере движения человечества по пути прогресса. Бог человека всегда лишь немного совершеннее его самого. Некоторые говорят, что Бог для каждого человека есть совокупность всех лучших черт самого этого человека. И говоря так, они очень удачно выражают только что высказанную нами мысль. Ветхозаветный Бог совсем не похож на Бога Нового Завета, а Бог современной христианской церкви весьма отличен от того Бога, которого та же церковь признавала 50 лет тому назад. И однако Бог остался тем же самым, в нем не произошло никакой перемены, и различие зависит от развития и совершенствования умов людей, из которых состоит церковь. По мере того, как человек совершенствуется, он усматривает более высокие атрибуты божества. И так как в своем понятии о божестве он всегда любит и поклоняется высшему и лучшему, то он перерабатывает свое прежнее низшее понятие о нем в высшее настоящее. А со временем будут усвоены еще более возвышенные взгляды, и понятия грядущих поколений о Боге будут выше наших современных понятий. И тем не менее Бог не изменился, и немало не изменился. Только человек меняет свои понятия о нем. Невежественный дикарь верит в такого Бога, который нам показался бы дьяволом. Но это Бог, созданный им по его подобию, только немного лучше. Дикарь вырезает из дерева какую-нибудь чудовищную фигуру, изображающую этого Бога. И он падает перед ним ниц и поклоняется ему, приносит ему жертвы, окропляет кровью его алтарь, думая, что Бог, подобно ему, любит видеть кровь своих врагов. Враги дикаря всегда бывают врагами и его Бога. И это представление держится у человека очень долго, в чем мы можем убедиться, посмотрев вокруг себя, даже в настоящее время в наших цивилизованных странах. По прошествии некоторого времени дикари, или вернее их потомки, приобретая больше знаний и понимания, низвергают Бога своих отцов и создают себе нового Бога, соответствующего более высокому пониманию божества, которое они составили себе благодаря своему большему развитию и знанию. Прогресс в понимании божества может быть лишь незначителен, но все-таки он был движением в должном направлении. И новый Бог немного лучше старого, немного добрее, немного любвеобильнее того, который был раньше. И так постепенно, шаг за шагом, человечество поднимается до все более высоких, возвышенных понятий о Боге. Каждый шаг на этом пути знаменует собой отречение от старых идеалов и создание новых и лучших. И тем не менее, Бог остается тем же, хотя в умах людей и возникли более весомые понятия о нем. Менее развитые расы не имеют понятия о едином Боге. Они могут вообразить его только в виде многих богов, из которых каждый изображает отдельные свойства единого Бога. Какую-нибудь фазу жизни, какое-нибудь человеческое чувство, определенную страсть или мысль. Они имеют богов войны, мира, любви, земледелия, торговли, всего чего угодно. И они поклоняются этим различным богам и стараются умилостивить их, не сознавая того, что в основе всего их культа лежит лишь повиновение религиозному инстинкту, который со временем приведет их к поклонению единому Богу. Абсолютному. Они приписывают своим богам человеческие свойства, даже после того, как они уже перешли от многобожия к поклонению какому-нибудь одному божеству, соответствующему их пониманию. Они воображают, что Бог делит всех людей на своих друзей и врагов, причем первых он награждает, а вторых карает. Они приписывают Богу те же деяния, которые они совершали бы сами, если бы им дана была власть награждать и карать. Они воображают, что они избранный народ, особые любимцы Бога, что он идет с ними на битву и поможет им восторжествовать над врагами. Они думают, что Бог наслаждается кровопролитием человеческой крови и что он приказывает им разить своих врагов мечом, не щадя ни женщин, ни детей. Более того, приказывает даже распарывать животы беременным женщинам и закалывать недоношенных младенцев. Их Бог кровожадный и дикий, потому что они сами дикие жаждут крови. А между тем абсолютное Бог пребывает неизменным, и эти дикие народы поклоняются ему и выражают ему свою любовь наилучшим доступным им образом, называя его то одним, то другим именем, соответственно месту и времени. И враги этого народа точно так же поклоняются своему собственному представлению о Боге, называя его своим именем и выражая, что он помогает им бороться с их врагами и их ложным богом. А между тем оба эти бога представляют собой продукт умов двух враждующих племен, и оба они созданы согласно требованиям развивающегося религиозного инстинкта. Мы можем содрогаться от ужаса, читая про такие верования, но далеко ли мы сами ушли вперед от этих понятий дикарей? В новейших войнах мы видим точно так же, как два народа молятся каждый своему богу, прося его послать победу над врагами, причем каждый из этих народов думает, что Бог на его стороне. В Великой войне, разгоревшейся между Россией и Японией, оба народа обращались с молитвой к такому Богу, который соответствовал представлениям этих народов, умоляя его не оставить их в борьбе с его врагами. Они не понимали того, что они поклонялись одному и тому же Богу, только под другими названиями, и что этот истинный Бог одинаково любит как тех, так и других. В последней междоусобной войне в Соединенных Штатах каждая из воюющих сторон молила о победе и думала, что Бог на ее стороне. Церкви разделились на две стороны. Люди думали, что есть Бог севера и Бог юга. Один, ненавидящий рабство и желающий убивать тех, кто ему покровительствует, другой, считающий рабство божественным установлением и стремящийся разбить тех, кто хочет уничтожить невольничество. Таким образом, каждая сторона смотрела на Бога, так сказать, через свои собственные очки и видела в нем себя, только в несколько улучшенном виде. В настоящее время обе стороны сошлись в своих понятиях о Боге и смотрят на рабство как на учреждение в течение эволюции человечества, прошедшей фазы возникновения, развития и упадка. И тем не менее Бог остался неизменным, но зато человеческие понятия о нем изменились. Люди преследовали других людей, потому что у этих последних были иные представления о Боге, чем у преследователей. А преследуемые, в свою очередь, достигнув власти, начинали преследовать каких-нибудь других, более слабых, чем они людей, придерживающихся, опять-таки, иного, особого понятия о том же самом Боге. И всякий из них думал, что преследуя других, он исполняет волю Божию, а преследуемые думали, что они страдают во имя Божие. Пуритане были изгнаны из своей родной земли вследствие их особых понятий о Боге. А когда они поселились в новой стране, они стали карать мирных квакеров, понятие которых о Боге их оскорбляло. И всякий из них думал, что он делает угодное Богу, карая тех, кто не был согласен с его понятием о нем. Каким ребячеством все это представляется тем, кто достиг более широких взглядов и видит во всех людях чад Божиих, поступающих так, как им кажется лучше, и поклоняющихся Богу, соответственно, высшему доступному им понятию о нем. И притом никого нельзя упрекнуть за эту узость и слепоту. Все ведь делают лучшее, на что способны. И все они поклоняются Богу, единому, Богу истинному, Богу единственно возможному, Богу абсолютному. И все делается это в силу требований религиозного инстинкта, толкающего их вперед по пути развития и самосовершенствования. Все они последователи бхакти-йоги в ее элементарной форме, хотя они этого и не знают. Они думают, что поклоняются различным представлениям божества, различным богам. Но это не так. На самом деле все они воздают любовь в поклонение единому Богу, абсолютному, реальному. Рассматриваемое здесь сквозь призму различных умов, абсолютное представляется зрителям в различных и нередко уродливых формах. Но при всем том, истинно сущее остается неизменным, единым, вечным, абсолютным. Как бы ни была грубая и дика форма поклонения, она все же возносится к единому. Будет ли видимым объектом поклонения палка, камень, образ, дерево, змея или какая-либо другая форма, созданная человеческим желанием найти внешнее выражение для своего внутреннего верования? Все равно истинным предметом поклонения будет единый, неизменный, вечный, всемогущий, всеведущий, вездесущий. И неразвитой человек, поклоняющийся высшему, доступному ему представлению о божестве, творит благо. Он тем самым делает лучшее, на что способен, и он не менее достоин уважения, чем его более просвещенный брат, который ведь тоже поклоняется божеству, каким оно представляется ему, сообразно высшим доступным ему понятиям. И понятия их обоих, как дикаря, так и просвещенного человека, будут с течением времени становиться все выше и лучше. И в уме, как того, так и другого, по мере их развития, откроется доступ к притоку духовного знания. Постараемся по мере наших сил вести наших младших братьев к более совершенным понятиям о божестве, если они способны воспользоваться нашими наставлениями. Но не будем их осуждать, потому что они наши братья, Божьи чада, стоящие на том же пути, на котором стоим и мы. Мы все как бы лишь дети на различных ступенях развития. Всякий из нас поступает соответственно своему возрасту. Всякий обладает пониманием, свойственным его возрасту. И всякий делает лучшее, на что способен. Не будем ни относиться презрительно, ни осуждать, ни ненавидеть, но пусть наша любовь распространяется на всех наших братьев, хотя бы в отношении духовного знания. Они и находятся еще как бы в стадии нерожденных младенцев. Такова бхакти-йога в одной из своих фаз. Бхакти-йога разделяется на две отрасли или ступени. Первая известна под именем Гауни-бхакти. Вторая, более высокая, называется Пара-бхакти. Первая из них Гауни-бхакти – является предварительной стадией и заключает в себе учение о любви к Богу и о поклонении Ему, поскольку эти чувства связаны с понятием о Боге как о личном существе, то есть с понятием личного Бога. Предметом второй высшей стадии или парабхакти является поклонение Богу и любовь к Нему как к Духу сверхличному и абсолютному. Конечно, один и тот же Бог составляет предмет любви и поклонения в обоих случаях. Но умственное развитие последователя Гауни-бхакти не дает ему возможности составить себе понятие о сверхличном Боге. И он, делая наилучшее, на что способен, создает себе умственный образ личного Бога. Кроме этих двух главных стадий существует еще множество промежуточных, так как понятие о Боге зависит от умственного и духовного развития человека. Мы рассмотрим этот вопрос в кратких чертах для того, чтобы читатель мог уяснить себе различие, существующее между этими двумя путями бхакти-йоги, и в то же время мог понять, что это две ветви одного и того же ствола, и что различие их обусловлено только разницей в ступени умственного и духовного развития людей. Первобытный человек, побуждаемый религиозным инстинктом, но не способный к ясному мышлению, дает исход своему инстинктивному чувству, поклоняясь грубым символам. Он поклоняется чурбанам и камням, грому и молнии, солнцу, луне и звездам, ветру и другим явлениям природы. Немного позднее у человека начинает появляться представление о Боге как о некотором лице, как о человеке огромных размеров, живущем где-то в пространстве, о человеке невидимом, но видящем. В уме дикаря создается представление о Боге, обладающем теми же свойствами, как и он сам, только в гораздо большем масштабе. Жестокий кровожадный дикарь может составить себе представление только о жестоком и кровожадном Боге. Нигр представляет себе Бога чернокожим. Бог монгола имеет косые глаза, может быть, даже носит косу. Индеец представляет себе Бога краснокожим, с раскрашенным лицом и перьями в волосах, с луком и стрелами. Невежественный индус представляет своего Бога почти обнаженным и едущим верхом на быке или слоне и так далее. Таким образом, Бог всякого народа обладает характерными чертами этого народа. Всякая народность под влиянием религиозного инстинкта создает представление о личном Боге, и всякое такое представлено бывает сходно с лицом, создающим его. Всякий из этих созданных богов любит и ненавидит тех же лиц и те же вещи, которые любит и ненавидит создавший его человек. Всякий из этих богов горячий патриот своего отечества и ненавидит и презирает все другие страны и народы. Такие созданные людьми боги иногда принимают чудовищные формы. У некоторых из них 12 рук, у других несколько голов. Они вооружены оружием того времени, когда их создавали. Некоторые из них занимаются охотой, другие ведут войну. Поклоняющиеся им полагают, что они способны сердиться, ревновать, проявлять ненависть, зависть и непостоянство. Они мстительны, и вообще им приписываются все свойства человека низкого уровня развития. И это очень понятно, потому что люди, создающие подобные понятия о божестве, не способны представить себе Бога, который был бы многим совершеннее их самих. Такие боги обыкновенно требуют лести и жертв и имеют большую свиту жрецов и прислужников для воспевания им хвалы и отдания почестей. Эти жрецы содержатся народом по предполагаемому божественному повелению и считают себя облеченными доверием божества для раздачи его милостей. Все они, по-видимому, считают своей обязанностью воздавать своему богу хвалу, восхвалять его могущество и провозглашать, что их бог одержит верх над богами всех других народов. Эти боги, по-видимому, любят, чтобы люди присмыкались перед ними в прахе и громко объявляли себя их рабами. В этом отношении они берут пример с царей и вождей данной эпохи. Их можно умилостивлять и подкупать для получения от них милостей. И если жертвы и приношения их не удовлетворяют, то они насылают какое-нибудь ужасное бедствие на народ, чтобы заставить его заплатить десятину и доставлять достаточное количество приношений для жертвы. Эти боги испытывают наслаждение при запахе сжигаемого мяса быков и овец. Они также любят благовония и воскурение фимиама. Время от времени они требуют, чтобы их алтари были окроплены кровью, часто человеческой. Они дают откровения через своих верховных жрецов, и горе тому, кто не поверит им. Многие жрецов бывают честными и искренними, но гораздо больше таких, которые относятся к суеверным поклонникам их божества, как к дойным коровам, доставляющим возможность наслаждаться всеми удобствами жизни. Придумываются рай и ад. Первый для того, чтобы подкупить людей и заставить их следовать законам, установленным жрецами, а второй для того, чтобы устрашить их в случае, если не удастся подкупить. Воздвигаются храмы, и некоторые места признаются более священными, чем другие, и особенно приятными Богу. Непосещение храма считается важным грехом, и Бог особенно следит за наказанием таких ленивцев. Придумывают злых духов как средство для устрашения людей, а также чтобы объяснить, откуда берется в мире зло. Впрочем, в некоторых верованиях злые духи оказываются лишь немногим хуже божества. Почти все народы делали изображения своих богов, и в глазах невежественных слоев народа было мало разницы между изображением и самим личным божеством, обитавшим где-то далеко. Изображение находилось перед людьми, как нечто вполне реальное, между тем, как само божество было для них чем-то малопонятным. Мы упоминаем об этих фактах вовсе не с целью злостно критиковать или осмеивать их. Здесь нет и следа подобных намерений. Мы говорим обо всем это лишь для того, чтобы показать, как труден был тот путь, по которому шел человек в поисках Бога. Как бы ни было грубо понятие о Боге, как бы ни была жестоко варварская форма поклонения Ему, как бы ни были переполнены суевериями эти формы религии, все же каждый из них есть шаг в направлении к единению с Божеством и должна быть признана таковым. Человек, избавляясь от религиозного невежества, срывал истинно один покров суеверия за другим и всякий раз открывал новую, более совершенную форму поклонения. И этот процесс еще продолжается и будет продолжаться. Мы перерастаем старые формы и создаем новые, лучшие. Это одно из проявлений процесса эволюции. Материалист указывает на эти же самые факты и приходит к тому заключению, что все религии ложны, потому что история прежних веков указывает на ложность прежних понятий о Боге. Но он не видит того, что его собственные представления о веществе и природе точно так же являются лишь ступенями в процессе эволюции, и что современные его воззрения – только одна из ступеней лестницы, точно так же, как и те формы и представления, над которыми он смеется. Он, подобно дикарям и их преемникам, тоже ищет Бога, но не сознает этого. Всякий, изучающий религии, не может не заметить, что понятие людей о Боге с каждым годом становится все возвышеннее и шире, что Бог представляется им все более и более исполненным величия и милосердия. Это наблюдается даже и в наше время. За последние 20 лет произошла большая перемена в этом отношении. Мы уже более не слышим о Боге, сжигающем младенцев в вечном огне. Мы теперь даже очень редко слышим об аде. Все больше и больше говорится о любящем Боге, и все меньше и меньше о Боге мстительном и гневающемся. Людей учат любить Бога, а не бояться. Эта перемена происходит очень быстро, и нас ожидает еще более светлое будущее. Но мы не должны забывать, что вся форма религиозного учения, всякая вера, всякая церковь, как бы ни были грубые ее учения и культы, занимает известное место в религиозном развитии человечества. Всякая из них соответствует потребностям своих последователей, и поэтому ко всякой вере следует относиться с уважением. Когда паство перерастает известные формы культа и понятия, пастыри отбрасывают неприемлемые учения и изменяют их так, чтобы попасть в тон своим слушателям. Пастыри обыкновенно бывают гораздо дальновиднее своей паствы, но они знают, что еще не созрело время для перемены. Переворот во взглядах наступает постепенно. Учения современных церквей, даже самых ортодоксальных, показались бы еретическими и даже кощунственными нашим предкам. Отжившие верования отбрасываются в сторону, и их место занимают новые, и все-таки церковные организации продолжают существовать под прежними названиями. Здесь мы видим нечто подобное тому, что было с мальчиком, постоянно подчинявшим свой нож. Он переменил на нем 4 рукоятки и 6 лезвий, а нож все-таки считался тем же самым старым ножом. Многие из нас, отбросив старые взгляды, выражают нетерпение и даже презрение по отношению к тем, кто остался в пределах того круга, который мы уже покинули. Это совершенно неправильно. Тот, кто остался, находится именно там, где ему надлежит быть. Это лучшее место для него в данное время. Когда люди перерастут свои верования, они отбросят их в сторону, как изношенное платье. Нетерпимость с нашей стороны была бы столь же нелепа, как и их нетерпимое отношение к нам. Настоящий последователь бхакти-йоги будет чувствовать живейшую симпатию и обнаруживать полнейшую веротерпимость ко всем ищущим Бога, невзирая на избранный ими путь и способы их исканий. Люди неразвитые стараются выразить свою любовь к Богу, начиная ненавидеть всех, кто имеет отличное от них представление о Боге. Они думают, что такое неверие или различие в верованиях есть прямое оскорбление божества, и что они, как верные слуги Божии, должны принимать это близко к сердцу. Они как будто думают, что Бог нуждается в их помощи против своих врагов. Это в высшей степени ребяческий взгляд, и он совершенно недостоин тех, кто созрел духовно. Наоборот, развитой человек признает родство между всеми любящими Бога, безотносительно к их взглядам, и видит во всех них своих спутников, идущих по тому же пути, как и он сам. Любовь к Богу осуществляется тем, что мы любим Его, а не тем, что мы ненавидим кого-либо из наших ближних. Поклонение личному Богу, будь то поклонение Богу дикаря или личному Богу развитого человека, представляет собой форму гауни бхакти. И только когда человек отбрасывает понятие личного Бога, он переходит в стадии парабхакти, то есть к пониманию Бога в более высоком смысле. Это вовсе не значит, что Бог лишен личного аспекта. Он не связан пределами личного сознания, но не находится в противоречии с ним. Можно любить абсолютное, как отца или мать, как ребенка, как друга, как любимого человека. Оно заключает в своем существе все свойства, вызывающие эти разные проявления любви, и может ответить на все запросы. В действительности человеку нет никакой надобности просить Бога об ответной любви. Подобно тому, как человек, выходя на солнечный свет, подставляет себя его живительным лучам, точно так же и любящий человек открывает себя воздействию лучей божественной любви и воспринимает даруемое ею благо. Любовь к Богу сама по себе уже открывает доступ в наши души божественной любви. Если человек чувствует потребность в любви Отца-покровителя, он только должен открыть ей доступ. Если ему нужна нежная любовь матери, он получит ее, как только раскроет ей свою душу. Захочет ли человек любить Бога, как любит свое дитя? И такая любовь найдет ответ, раз его сердце открыто притоку божественной любви. И многие из тех, кто чувствовал потребность такой любви, но боялись ее, считая кощунственным думать о Боге так, как думают о любимом дитяти, найдут, что такая любовь может облегчить много душевных мук. И они не останутся без ответной любви Божией, которая утешит их так же, как находит утеху мать, прильнувшим к ее груди дитяти. В западных религиях не говорится ничего об этой последней форме любви к Богу, но на Востоке религиозные люди знают ее, и можно редко слышать, как индусская женщина, употребляя поэтическое выражение этого народа, говорит о себе, как о матери Бога. Такое, на наш взгляд, в высшей степени странное утверждение есть не более не менее, как признание со стороны этой женщины того факта, что Бог удовлетворяет всякую потребность человеческого сердца в любви. Точно так же можно любить Бога, как любят друга, брата и товарища. Можно чувствовать к Богу и пылкое чувство любовника. Все эти формы любви к Богу известны бхакти-йогам. Наши западные понятия о Боге дают нам возможность чувствовать к Нему только любовь дитяти к Отцу. А между тем человеческое сердце по временам чувствует потребность в материнской божественной любви. Бог не принадлежит ни к мужскому, ни к женскому полу. Оба пола – только частичные проявления Его. Он заключает в себе все формы, в том числе и многие еще неизвестные нам в данное время. Бхакти-йог знает, что через неослабную любовь к Богу он будет приближаться к Нему и в конце концов дойдет до сознания и ведения истинного отношения между собой и Богом. Человек, любящий Бога, но находящийся еще на ступени Гауни Бхакти, не знает ничего о той силе любви и близости, которую испытывает человек, достигший ступени Пара Бхакти. Первого можно сравнить с ребенком, любящим свою подругу по играм и думающим, что он имеет понятие о любви. Второй же подобен человеку, достигшему зрелости и чувствующему прилив глубокой, чистой, благородной любви к подруге своей жизни. Первый, в лучшем случае, соприкасается с Богом только в одной точке, между тем, как другой убеждается в том, что Бог отвечает на все его запросы и что с ним можно соприкасаться в тысячи точек. Он никогда не покидает нас, подобно тому, как и солнце всегда светит на небе, и чтобы ощутить его лучи, нужно только войти в полосу света. От нас не требуется для этого ничего более. Точно так же и Бог ничего не требует от человека, кроме только того, чтобы он чувствовал потребность в общении с ним. Люди Запада, изучающие йогу, не должны думать, что любовь бхакти-йога к Богу имеет что-нибудь общее с теми истерическими проявлениями чувств, которые они видят в своих странах у последователей некоторых сект. Напротив того, последователи этой формы йоги – по большей части люди, держащие себя с достоинством и обладающие глубоким познанием. Они не кружатся с криками «Слава, слава!» и не приводят себя в исступленные эмоциональные возбуждения. Они просто живут и делают свое дело с глубоким и постоянным чувством любви к Богу, происходящим от сознания ими того отношения, в котором они стоят к Нему, от сознания Его близости и доступности. Им ясно, что они воистину живут, движутся и существуют в Нем, что Он не есть какое-то отдаленное существо, но что Он везде и во всякое время с ними и ближе к ним, чем их собственное тело. Они не святоши, но видят Бога везде и во всем, и чувствуют, что они поклоняются Ему всею своей деятельностью. Они прилежно ищут Царствия Небесного, но сознают, что это Царство находится внутри их, а также во всем, что их окружает, и они чувствуют себя в нем во всякий миг своей жизни. Они поклоняются Богу везде и всегда, что бы они ни делали, они знают, что всякое дело есть служение Ему, и что Его храм на всяком месте. Они чувствуют постоянный приток божественной силы, чувствуют, что всегда находятся перед лицом Бога, видящего и знающего их, словом, всегда ощущают Его присутствие. И они не испытывают страха. Они так преисполнены любви, что в их душе нет места для чего-либо другого. Для них любовь изгоняет всякий страх. Для таких людей всякий день – воскресенье, всякий холм, долина, поле и дом – храм. Для них всякий человек, будь то мужчина или женщина, священнослужитель, и всякий ребенок – прислужник у алтаря Бога. Они обладают способностью проникать духовным взором сквозь обманчивые внешние покровы и видеть душу, скрывающуюся под телесной оболочкой, часто безобразной. Бхакти-йог не чувствует, чтобы Бог требовал человеческой любви, и чтобы он даровал милости и благо как награду тем, кто любит его, и приберегал кары для тех, кто не проявляет любви к нему. Напротив, понятие Бхакти-йога заставляет его отвергать подобные представления, как недостойные того, кто воистину любит Бога. Он знает, что Бог выше таких примитивных чувств и свойств, знает, что божественная любовь простирается на всех чад Божьих, независимо от того, любят ли они Бога и поклоняются ли они Ему. Бхакти-йоги знают, что Бог не требует от них услуг и исполнения обязанностей, поклонения и даже почитания. Они сравнивают Бога с солнцем, которое нелицеприятно и, не разбирая побуждений людских, светит одинаково праведным и неправедным, согревая своими лучами даже тех, кто вздумал бы отрицать его существование. Но Бхакти-йог знает также, что награды и благие последствия ожидают тех, кто открывает доступ божественной любви в свою душу, хотя и награды и не есть нечто, зависящее от божественной милости, а является просто последствием поступков самого человека. Совершенно так же, как человек, вступающий в полосу ярких лучей солнца, избавляется от холода и тем вознаграждает за свой поступок, так и человек, вступающий в сияние божественной любви, которая ждала лишь его приближения, вознаграждается тем, что избавляется от холода душевного, вызывающегося его неумением воспользоваться теплом, излучаемым божественной любовью. Потому неудивительно, что во многих восточных сочинениях солнце является символом абсолютного. Этот символ встречается почти во всех священных писаниях, в том числе и в Библии, которая также имеет восточное происхождение. Некоторые черты вышеизложенного взгляда на природу божества могут показаться странными западному читателю, но если он постарается вникнуть в сущность вопроса, то увидит, что взгляд этот проходит красной нитью через христианское учение, которое было преисполнено этой истины, но с течением веков утратило ее. Первые христиане ясно сознавали эту истину, как это видно из чтения трудов некоторых первых отцов церкви. Но богословы создали много хитросплетений вокруг этих первоначальных учений, так что их можно различить только при более глубоком исследовании. Бхакти-йог молится Богу. В первоначальной стадии Гауни Бхакти он выражает свои молитвы такими словами, что они кажутся испрашиванием у Бога милости. Впоследствии это уже исчезает. Человек, малоразвитый в духовном отношении, может обращаться к Богу как попрошайка, выпрашивающий себе то одно, то другое, обыкновенно материальных благ. Но, наконец, человек видит, что этим путем он не может приблизиться к Богу, и он просит у него силы, мужества и помощи в своем духовном развитии. На этой ступени развития человек думает, что Бог награждает просителя, отделяя его силой, мужеством, совершенно подобно тому, как царь может отделять своих подданных. Но йог, идущий путем парабхакти, не ждет наград такого рода, а между тем получает самые богатые дары. Он знает, что Бог не нуждается в молитвах людей и что ему не доставляет никакого удовольствия эти просьбы и восхваления. И тем не менее молитва приносит большую пользу человеку, потому что при помощи ее он приводит себя в гармонию с бесконечным и открывает в свою душу доступ силе, мужеству и мудрости, проистекающим от близости к Богу, центру могущества и мудрости. В этом секрет молитвы. Человек, молящийся искренне, от глубины сердца приводит себя в более тесное соприкосновение с Абсолютным. Молящийся может не произнести ни одного слова, но его молитвенное настроение создает некоторую форму единения с Богом и открывает свободный доступ силе и мудрости бесконечного. Однако большинство из нас предпочитает употреблять слова, так как они помогают вызывать соответствующее настроение. Но слова только и имеют это служебное значение. Бог не нуждается в том, чтобы с ним говорили словами. Когда конечный ум взывает к бесконечному, его весть и без слов может быть услышана и понятна. Для того, чтобы молитва приносила пользу, она не должна быть произносима только языком, не должна быть механическим повторением слов. Такая молитва не может содействовать тому, чтобы в душу нашу открылся доступ божественной силе и мудрости. Молясь, надо, если можно так выразиться, говорить с Богом по душе. Бог не нуждается в том, чтобы мы рассказывали Ему о наших нуждах. Он знает их лучше, чем мы сами. Но чистосердечно каясь и высказываясь во время молитвы, мы тем самым надлежащим образом раскрываем нашу душу. Мы как бы открываем этим в ней пустоту, которая должна быть заполнена, и божественная сила вливается в эту пустоту. Божественная сила и мудрость будут нашими, если только мы откроем им доступ в себя. Это все, что от нас требуется. Духовными благами можно пользоваться так же свободно, как и воздухом и солнечным светом, но для этого мы должны удалить те преграды, которые мы сами воздвигли. Мы вообразили, что Бог где-то далеко от нас, и теперь мы должны укреплять в себе сознание, что Он именно здесь, с нами, в данный момент. Говорите с Богом так, как бы вы говорили с вашим отцом, матерью, любимым ребенком, другом, мужем или женой, или любимым вами человеком. Он все это и больше этого. Обращайтесь к нему так, как вы обращаетесь к тому человеку, с которым вы особенно близки. Проникайтесь чувством близости к вам Бога, и он будет вблизи вас. Молясь, нет надобности подбирать красивые выражения. Употребляйте те же слова, с которыми вы обращаетесь к дорогим для вас и любимым вами людям. Бог не сидит, словно царь на престоле, ожидая, чтобы вы пали ниц к его ногам или питали вашу просьбу. Нет, он как бы сажает вас рядом с собой и обнимает своей рукой, так, что вы чувствуете себя совершенно непринужденно. И забывая ваш страх и смущение, рассказывайте ему о том, что у вас на душе, самыми простыми словами. Но не думайте, что Богу нужны ваши советы и внушения. Вы должны питать к нему полное доверие и знать, что он пребывает с вами и направляет ваши стопы. Ваш ум исполнится знанием, которое научит вас, как поступать, и вам дана будет сила, чтобы действовать. Если ум, по-видимому, не в состоянии разобраться в данных обстоятельствах, если вы не видите никакого исхода, то откройте вашу душу доступ к божественному влиянию, и Дух укажет вам первый шаг, который вы должны сделать. С полным доверием делайте этот первый шаг. Это не церковная проповедь, подобная тем шаблонным речам, которые приходится слышать с любой проповедческой кафедры. Это великая реальность, и тысячи людей живут таким образом. Ведя такой образ жизни, вы постепенно будете приобретать мужество и уверенность и начнете сознавать, какие широкие перспективы открываются вашему взору. Руководящей идеей при рассмотрении отношения человека к Богу является то, что Бог есть центр жизни. Он – центр. А мы подобны атомам в лучах, исходящих из центра. Мы не представляем собой нечто, существующее отдельно от Бога, хотя мы и не самый божественный центр. Мы связаны с Богом, как лучи связаны с солнцем. Сила и мудрость, распространяющиеся по лучам, будут наши, если мы только захотим воспользоваться ими. Центр есть чистый дух Бог. И по мере того, как мы развиваемся духовно, мы все больше и больше приближаемся к этому центру. Те, в ком дух не проявляется так свободно, как в нас, более отдалены от центра, чем мы. А те, которые подвинулись дальше нас в духовном развитии, находятся еще ближе к нему, чем мы. Чем дальше от центра, тем атом материальнее. Чем он ближе к центру, тем он становится духовнее. Далеко от нашей планеты существуют атомы столь грубой материальности, что мы не можем даже составить себе об этом представление. А ближе к центру находятся существа, стоящие настолько выше человека на ступенях лестницы духовного развития, что нашему рассудку совершенно недоступно их понимание. Человек в таком виде, как мы его знаем, стоит посреди этих крайних двух проявлений сознательной жизни. Существуют разумные существа, стоящие настолько выше нас, насколько мы стоим выше каких-нибудь слизняков. Но даже слизняк и более низкие формы находятся в пределах круга, охватываемого божественной любовью. В таком случае, чего же нам бояться? Зачем же нам утрачивать мужество? Мы не можем умереть, мы не можем быть вычеркнуты из жизни. Мы составляем часть могучего целого, и мы непрестанно приближаемся к центру, развиваемся, растем. Причина и цель всего скрыты в недрах центрального разума. Однако по мере того, как человек развивается духовно, он начинает улавливать частицы истины. По мере того, как он приближается к центру, он приобретает все больше и больше силы и мудрости, этих двух божественных атрибутов. Всякая сила и мудрость проистекает из средоточия жизни, и чем более мы приближаемся к средоточию этому, тем сильнее становятся лучи, падающие на нас. Божественные атрибуты – всемогущество, всеведение, вездесущее – сообщаются нам все больше, в большей и большей степени, по мере того, как мы приближаемся к центру. В этих словах содержится указание на великую истину. Подготовлены ли мы к тому, чтобы воспринять ее? Не думайте, что человек, любящий Бога, должен вести какой-нибудь особенный, несвойственный ему образ жизни, чтобы быть угодным божеству. Пусть он ведет совершенно естественный образ жизни, не отдаляясь от занятий, развлечений, удовольствий, которые он считает подходящими для себя. Оставьте за собой право свободного выбора и не заставляйте себя ни соприкасаться насильственно с явлениями жизни, ни удаляться от них. Не воображайте, что суровое, серьезное выражение лица более приятно божеству, чем улыбающееся, веселое. Будьте только естественны, вот и все. Человек, чувствующий, как в него проникает божественная любовь, склонен быть в счастливом, радостном настроении. Он всюду как бы приносит с собой солнечный свет. Он не боится смеяться, петь и танцевать, если он чувствует к этому расположение, потому что все это прекрасно. если мы пользуемся всеми этими вещами, но не даем им власти над собой. Будем радоваться солнцу, дождю, жару и холоду, будем наслаждаться вполне всеми явлениями природы. Чем ближе мы стоим к Богу, тем больше мы наслаждаемся природой. Будем вести естественный и простой образ жизни. Постараемся извлекать из всех вещей то, что в них есть лучшего, и все обращать в хорошую сторону. Будем жизнерадостны, будем приветливы. Пусть основной нотой нашей жизни будет радость, радость и радость. Эдуард Карпентер в одной из своих поэм воспевает это чувство радости, овладевающее тем, кто ощущает в своей душе прилив великой божественной любви, кто сознает природу Бога и родство свое с Ним. Он говорит: «Я поднимаюсь из росистой ночи и расправляю свои крылья. Нет больше ни слез, ни стенаний. Жизнь и смерть лежат распростертыми передо мною. Я вдыхаю сладостный эфир, исходящий из божественного дыхания. Моя жизнь так же глубока, как Вселенная. И я знаю это. Ничто не может изгнать из моей души это знание. Ничто не может уничтожить меня или нанести мне вред. Радость. Радость рождается, и я вместе с нею. Солнце пронизывает меня своими лучами радости. Ночью они излучаются из меня. Ночью я поднимаюсь на крыльях и лечу через пустыню миров над старыми мрачными замками слез и смерти и возвращаюсь со смехом, со смехом, со смехом. Мы пролетаем на распростертых крыльях над звездными пространствами. И я, и ты, о смех, смех, смех». Человек, истинно любящий Бога, всегда бывает оптимистом. Он ищет и находит всегда хорошую сторону всех вещей. Он может извлечь солнечный луч из самого темного угла. Он проходит жизненную арену с улыбкой, с веселой песнью, с твердой верой в абсолютное. Он любит все в жизни. Он всем несет весть надежды и мужества и всегда готов ободрить всякого. Он отличается широким взглядом на вещи и терпимостью. Он милосерден и прощает обиды. В нем нет ни ненависти, ни зависти, ни злорадства. Он не знает ни страха, ни беспокойства. Он делает свое дело и предоставляет другим также делать то, что они считают нужным. Он исполнен любовью и излучает ее на всех. Он проходит жизнь как-то по-своему, счастливый, радостно относясь к явлениям, от которых другие приходят в отчаяние. Он умеет идти по кремнистому жизненному пути внутри себя, и все, кто встречаются с ним, чувствуют это. Он не ищет друзей или любви и получает их по праву, притягивая их к себе. Он чувствует себя как дома, и в хижине в бедняка, и во дворце вельможи. Оба эти жилища ему одинаково близки, и их обитатели кажутся ему стоящими на одном уровне. Он считает себя братом, как святого, так и грешника, и любит их обоих, потому что он чувствует, что всякий из них делает то, что считает наилучшим. И он предпочитает отыскивать хорошие стороны у грешника, чем грехи у святого. Он знает, что он сам не безгрешен, а потом не станет ни в кого бросать камень. Самый отверженный признает его за брата. Женщина, испытавшая всякие разочарования, доверяет ему и не боится его, потому что она знает, что он понимает ее. А он, находясь вблизи солнца и зная, что оно светит одинаково святому и грешнику, чувствует, что пока Бог не отказывает в солнечном свете своему самому непокорному чаду, и человек не должен отказывать в своей любви своим братьям и сестрам, как глубоко они не пали. Он не осуждает, не пытается присвоить себе божественные прерогативы. Он трудится и исполняет свою работу хорошо. Он находит в ней удовольствие. Он любит творить и гордится своим творчеством, потому что он чувствует, что оно наследие его отца. Он не торопится, и никто его не подгоняет. Его распоряжение много времени, все время, какое только есть. Ведь вечность продолжительна, и он находится в ней в настоящее время. Он твердо верит в абсолютное, верит в бесконечную справедливость и в окончательную победу добра. Он знает, что Отец близ него, потому что он чувствовал прикосновение невидимой десницы. Во мраке ночи он ощущал присутствие Отца, при свете, озарившем его в минуту просветления. Он видел его на один миг, и это воспоминание навеки запечатлелось в его душе. Он прост, исполнен любви, добр. Он как бы живое пророчество о том, чем со временем будет человек. Если вы хотите быть таким, как он, если вы чувствуете призыв Духа, не сопротивляйтесь, но отвечайте радостно: «Я слышу, я повинуюсь, я иду». Когда вы почувствуете это стремление, не противьтесь ему, откройте свою дверь, душу солнцу, примите в нее его лучи, и все будет хорошо. Не страшитесь и сохраняйте в себе ту любовь, которая изгоняет страх. Доверьтесь абсолютному и скажите: «Веди меня». После многих веков странствования, наконец, мы нашли свой дом. Может быть, вы думаете, что вы любите Бога, что вы знаете, как нужно любить Его. Прочтите следующую индусскую басню, и вы узнаете, так ли это. Вот эта басня. Однажды ученик пришел к своему учителю йогу и просил, чтобы он научил его высшим ступеням парабхакти. Он говорил, что ему не нужны предварительные ступени, так как он уже знает, как любить Бога. Йог только улыбнулся на слова юноши. Юноша несколько раз приходил снова с той же просьбой и получал тот же ответ. В конце концов он потерял терпение и потребовал у йога, чтобы тот объяснил свое поведение. Тогда йог привел юношу к большой реке и, заставив войти в нее, погрузил его в нее и не позволил ему выйти, крепко держа его под водой. Молодой человек боролся, стараясь вырваться, но не мог поднять головы над поверхностью воды. Наконец йог вытащил его и спросил: «Сын мой, чего ты желал больше всего, когда был под водой?» «Глотка воздуха», — ответил юноша, вдыхая полной грудью. «Да, совершенно верно», — сказал йог. «И вот когда ты будешь желать Бога, как ты желал глотка воздуха, только тогда ты будешь готов к высшим ступеням бхакти, и тогда ты воистину будешь любить Бога». Чтение восьмое. Дхарма. Дхарма – санскритское слово, которое переводят различно – добродетель, долг, закон, праведность и так далее. Ни одно из этих значений не передает точного смысла слова «дхарма». Мы не можем исправить эти определения, но должны принять то, которое ближе всего подходит к нашему пониманию истинного значения слова «дхарма». И поэтому мы допустим в целях этого чтения, что «дхарма» значит «правильное действие». Выражаясь определенно, мы можем сказать, что дхарма есть правило деятельности и жизни, наилучше приспособленное к требованиям индивидуальной души и наилучшим образом рассчитанное, чтобы содействовать достижению ею ближайшей высшей ступени развития. Когда мы говорим о дхарме какого-нибудь человека, мы подразумеваем наивысший доступный ему образ действия, принимая во внимание его развитие и насущные потребности его души. Мы думаем, что это чтение будет своевременным и ответит на запросы многих из наших читателей. Со всех сторон мы слышим старый вопрос: что следует считать нравственным? Люди уже не удовлетворены старыми, по-видимому, отжившими ответами, которые придают такое же, если не большее значение известным формам, церемониям и соблюдению внешних правил, как нравственному образу действия и мышления. Человек, уже достигший известной высоты развития, видит нелепость старых подразделений на нравственные и безнравственные и знает, что многие вещи, осуждаемые как безнравственные, относятся к таковым только потому, что некоторые люди произвольно назвали их так, и что наоборот, многие вещи, считавшиеся нравственными, носят это название совершенно столь же произвольно. Стремящийся к познанию присматривается к окружающему его миру и видит, что понятия нравственным и безнравственным, по-видимому, различны в зависимости от широты и долготы места, а также, что они постоянно изменяются с течением времени, они совершенствуются или совсем отбрасываются. Поэтому ученик может прийти в большое смущение при своих поисках удовлетворительного кодекса этики. Он утратил свои прежние путеводные вехи и мерки и стоит в нерешительности, не зная, какую взять меру для определения добра и зла. С одной стороны, он слышит старые учения, требующие чисто формального, догматического и неразумного соблюдения известных правил, которые его душа отвергает, как отжившие и не подходящие к его настоящим требованиям. С другой стороны, он слышит новые учения, гласящее, что все есть добро. Учение, громко провозглашаемое людьми, иногда вовсе не понимающими истинного значения этих слов. И это новое учение тоже обыкновенно не удовлетворяет ищущего, потому что голос его совести говорит ему, что некоторые роды поведения нравственны, а другие безнравственны, хотя часто он даже не может сказать, почему именно он считает их таковыми. Таким образом, человек может почувствовать себя совершенно сбитым с толку. В довершение его смущения он начинает сознавать, что то, что кажется ему нравственным, совершенно непонятно его знакомым, стоящим на низшей ступени духовного развития. Он далее замечает, что некоторые поступки, кажущиеся ему совершенно естественными и правильными, со стороны этих недостаточно развитых людей, то есть кажущиеся лучшими, чем то, что они вообще делают, были бы безнравственными поступками для него при его высоком развитии, так как они указывали бы, что он идет назад. Кроме того, он видит, что эти недостаточно развитые люди побуждаются к деланию добра и удерживаются от делания зла обещаниями награды и страхом наказания. А это кажется недостойным и эгоистичным тем, кто желает делать добро ради самого добра. И тем не менее он принужден сознаваться, что эти люди, по-видимому, нуждаются в таких искусственных побуждениях, так как они не способны проникнуться высшими нравственными идеалами. Этот вопрос и бесчисленное множество других сбивают с толку, и он чувствует, что старые основы ускользают из-под его ног, и никаких других более прочных опор не имеется в виду. Мы думаем, что это небольшое чтение о той отрасли философии йогов, которая носит название «дхарма», поможет ему найти его путь, укажет ему тропу, которую он временно потерял вследствие того, что на том месте, где он сейчас находится, она заросла густым кустарником. Этот предмет слишком обширен, чтобы мы могли изложить его с надлежащей полнотой в пределах этого чтения. Но мы надеемся, что нам удастся указать несколько основных положений, из которых изучающий этот вопрос может затем сам сделать все вытекающие из них логические выводы. Прежде всего, мы сделаем краткий общий обзор основных вопросов этики и некоторых касающихся их теорий. Этика определяется как наука о поведении и трактует о том, как сделать гармоничными отношения человека с окружающими его людьми. У западных народов существуют три этические теории, а именно. Первая – теория откровения. Вторая – теория интуиции. И третья – теория утилитарная. Обыкновенно приверженцы какой-либо одной из этих систем считают ее единственно истинной, а остальные две – ложными. Философия йогов находит истину в каждой из этих трех систем и отводит каждое из них место в учении о дхарме. Для того, чтобы лучше уяснить себе, что такое дхарма, мы должны рассмотреть в отдельности каждую из этих трех систем. Система этики, в основе которой лежит теория откровения, утверждает, что единственным основанием нравственности и правильного поведения является божественное откровение, сообщенное нам пророками, священниками и учителями, называемыми разными именами. Законы, выдаваемые этими людьми за истины, полученные ими от Бога, принимались более или менее покорно всеми народами, находившимися на соответствующей ступени развития, хотя их понятия о Боге, давшем им эти законы, и различались существенно между собою. Эти законы, поскольку они касались главных основных принципов, были очень сходны между собой, хотя и различались значительно в подробностях, во второстепенных правилах и предписаниях. Священные книги всех народов содержат более или менее полный кодекс нравственности, которому эти народы должны были следовать беспрекословно, не считаясь голосом разума или с личными мнениями. Впрочем, за людьми, почитаемыми среди данного народа высшими авторитетами в области религии, признается право истолкования этих кодексов. Всякий народ признает правила священных книг. В толковании, которое им дается жрецами, то есть высшим авторитетом, и, конечно, считает подобные же притязания других народов незаконными. Большинство этих религий раскололось на секты различных наименований, из которых каждая имеет излюбленное толкование священных учений, хотя все они основываются на первоначальном откровении, как на единственной истинной основе этики. Кроме того, всякий народ видоизменяет свое первоначальное представление об этих, полученных путем откровения и учениях, приспособляя понимание их к постоянно изменяющимся требованиям времени. По мере развития народа изменяются его потребности, и вместе с тем учения искажаются и приспособляются к изменившимся условиям. Священники в таких случаях говорят, что Бог, несомненно, в виду имел то-то и то-то, а не то, что предполагали их предки. Таким образом, по прошествии некоторого времени, авторитет нравственного кодекса, главным образом, основывается на толковании священников и учителей, а не на самих словах предполагаемого божественного откровения. Последователи интуитивной и утилитарной теории нравственности возражают, что если бы божество имело намерение провозгласить нравственный кодекс, содержащий правила поведения, приложимые ко всем народам во все времена, то оно изложило бы этот кодекс в таких ясных выражениях, что он не мог бы быть ложно понят даже самыми невежественными людьми. И мудрость божества дала бы ему возможность предвидеть потребности народа и, соответственно, этому позаботиться об его нуждах, или в самом первоначальном откровении, или в приложениях к нему. Вторая система нравственности развивает тот взгляд, что человек интуитивно познает добро и зло, то есть что божество внушает всякому человеку через посредство его совести инстинктивное знание добра и зла, чтобы он мог руководствоваться этими познаниями в жизни. Это учение утверждает, что человек должен сообразовать частности своего поведения со своей совестью. Но здесь забывается тот факт, что голос совести у двух людей никогда не бывает совершенно тождественным, и что поэтому такая теория ведет к признанию стольких же различных мерил нравственности и поведения, сколько людей на Земле. В таком случае утверждение «моя совесть одобряет это» исключило бы всякие дальнейшие рассуждения о нравственности. Относительно того, что такое совесть, существуют различные мнения. Некоторые говорят, что это проявление высшего разума, наставляющего человека. Другие же думают, что это просто подсознательный ум, повторяющий то, что ему было внушено, и что совесть совершенствуется соответственно опыту и изменяется в зависимости от окружающей ее среды. Некоторые утверждают, что это голос Бога, говорящий душе. Существуют еще и другие объяснения и теории. Мы более подробно коснемся этой теории в дальнейшем изложении темы этого чтения. Третья система этики основывается на теории полезности, известной также под названием утилитарной теории. Ее определяют как учение, согласно которым добродетель имеет своим основанием пользу, или как учение, которое ставит, возможно, большее счастье, возможно, большего количества людей целью всех общественных и политических учреждений. Это та теория, которая, как предполагается, лежит в основе созданных людьми законов. Блэкстон, большой знаток английских законов, утверждает, что человеческие законы основаны на законах природы, которые, в свою очередь, по его словам, основаны на божественных законах, на вечных непреложных законах добра и зла, раскрываемых создателем человеку через посредство человеческого разума. Блэкстон говорит далее, что этот закон природы, столь же древний, как человечество, и преподанный самим Богом, конечно, по степени обязательности стоит выше всякого другого. Никакие человеческие законы не действительны, если противоречат ему, а те, которые действительны, заимствуют всю свою силу и авторитетность прямо или косвенно из этого начального источника. Все это звучит прекрасно и очень просто, и приходится только удивляться, почему цивилизованная жизнь не является земным раем, пока не вспомнишь о современном состоянии законодательства и применении законов, которое, впрочем, все же лучше того, что было в прежние времена. Так легко говорить о законе природы, и так трудно приложить этот закон к мелочам жизни и применить его. Сам Блэкстон признает это и говорит: «Если бы наш разум был всегда ясен и совершенен, эта задача была бы легка и приятна, и нам не нужно было бы никакого другого руководства. Но всякий человек по своему собственному опыту знает, что это не так, что его разум заблуждается, и его понимание очень несовершенно и ошибочно. Тот, кому часто приходилось иметь дело с судебными учреждениями и принимать участие в судебных процессах, охотно согласится с последним замечанием великого английского юриста. Хотя и справедливо, что законы нации представляют средний вывод из ее самых высоких нравственных понятий, тем не менее эти понятия изменяются гораздо быстрее законов, и последние остаются всегда немного позади века, сравнительно с общественным мнением и понятиями о добре и зле. В этих созданных человеком законах всегда много крючкотворства, и хитрый нарушитель законов может свободно совершить почти любое преступление против ходячих представлений о нравственности, если только он умеет действовать достаточно ловко. Некоторые люди имеют свой собственный нравственный кодекс, признающий, что нет злого поступка, если только не нарушит формальный закон. И поэтому они с помощью опытных юристов составляют всевозможные проекты для достижения своих целей без нарушения буквы закона. Если они избежали этой опасности, их совесть спокойна. Это очень удобная и простая теория поведения для тех, кто способен руководствоваться ею в жизни. Юстиниан, великий римский законодатель, свел все доктрины человеческих законов к трем главным правилам, а именно: живите честно, не делайте никому зла, воздавайте всякому должное. Это простой и прекрасный кодекс, и если бы человечество добросовестно применило его, то в один день все совершенно изменилось бы в нашем мире. Но дело в том, что всякий человек склонен толковать по-своему эти три правила и сознательно переделывать их в свою пользу и к невыгоде своих ближних. Человеку очень трудно при настоящем положении вещей сказать определенно, что значит быть честным. Жить так, чтобы никому не делать зла, и воздавать всякому должное. Или даже сказать, в чем именно заключается это должное. Тем не менее, стоит запомнить правила Юстиниана, как пример разумного понятия о правильном поведении. Запомнить с целью по возможности точно следовать ему. Это правило удовлетворит тех, кто инстинктивно хочет со всеми поступать настолько, насколько это возможно по справедливости. Но кто еще не способен усвоить более высокого учения? Но даже тот, кто может сообразовать свою жизнь с правилами Юстиниана, все-таки еще далеко не удовлетворит этим своих ближних, которые будут настаивать на соблюдении некоторых других, иногда совершенно нелепых вещей, вещей, вошедших в обычай, или таких, исполнение которых требуют некоторые так называемые духовные авторитеты, не говоря уже о светских властях. Последователи утилитарной школы отличаются друг от друга во взглядах на причины и историю нравственности и на правила человеческого поведения. Некоторые из них думают, что нравственность возникла вследствие того, что Бог наставлял человека через посредство его разума, А другие придерживаются более материалистической точки зрения, считая, что этические учения, законы, мораль и правила поведения – не что иное, как продукт развития человечества, результат накопленного опыта, попыток, производимых в разных направлениях до тех пор, пока не получится надлежащий средний вывод. Для этого последнего класса людей нравственность, конечно, является исключительно делом человеческого разума и не имеет ничего общего с божественным законом или с духовным знанием. Великий английский ученый Герберт Спенсер, может быть, самый лучший представитель этой школы в своем сочинении «Данные науки о нравственности», мастерски излагает ход рассуждений, характеризующий эту школу. Учение о дхарме принимает во внимание все эти три школы нравственности, ввиду того, что каждая из них содержит в себе часть истины, и что все эти теории, будучи соединены и спаяны друг с другом цементом оккультного учения, составляют величественное целое. Мы постараемся показать, как все эти, по-видимому, противоречивые системы могут быть примирены. Но прежде нам следует, может быть, еще раз окинуть взором три упомянутые системы и проанализировать воззрение на каждую из них как самостоятельную теорию. Таким образом, мы увидим слабость каждой из них, взятой в отдельности, и силу всех трех, слитых вместе и объединенных учением о дхарме. Рассмотрим их в вышеприведенном порядке. Первое. Теория откровения. Главное возражение, выставляемое против этой теории защитниками других учений, заключается в том, что не имеется достаточного доказательства истинности откровения. Священники всегда утверждали, что их устами глаголит Всевышний, и во все времена откровения получались через них. Защитники утилитарной теории нравственности утверждают, что эти так называемые откровения, в случае, если данные правила поведения имели целью действительно благо народа, а не выгоды священников, являлись результатом высших соображений пророка, который, будучи целой головой выше своего народа, мог видеть, что было всего нужнее людям, и, соответственно, ему составлял из необходимых правил поведения более или менее полный кодекс, утверждая, что он был дан самим Богом через него как пророка. Он приписывал авторство Богу, а не себе, зная, что народ будет с большим почтением и повиновением относиться к божественному приказанию, чем к повелению, исходящему от человека. Защитники интуитивной теории утверждают, что так называемые откровения возникали на самом деле в совести и интуиции пророка, который, будучи более высоко развитым, чем его народ, был способен яснее слышать голос Духа. Но этот голос он приписывал Богу, от имени которого он и провозглашал свое благовестие. Интуиция, присущая людям, давала им возможность видеть истинность этого так называемого божественного благовестия, и они принимали ее с одобрения своей совести. Другое возражение, выставляемое против теории откровения, заключается в том, что существует много разных откровений, существенно различающихся в подробностях. Всякая религия имеет свой собственный ряд откровений, данных через пророков и учителей этой религии. Утверждают, что если бы Бог хотел дать нравственный кодекс своему народу, откровения его согласовывались бы друг с другом и были бы даны таким образом, что исключали бы всякие недоразумения. Утверждают также, что нельзя смотреть на какое-либо из этих многочисленных откровений как на авторитетное, так как невозможно выбрать какое-нибудь одно из множества их. Ведь всякий пророк заявляет одинаковое притязание на то, что именно он получил откровение непосредственно от Бога. А верховного судилища, к которому можно было бы обратиться за окончательным разрешением этого вопроса, не существует. Возражают также, что многое из того, что приписывается Богу, не имеет никакого отношения к нравственности, а касается частности жизни данного народа, например, способа убиения животных, выбора рода пищи, различных религиозных церемоний и так далее. Все это предписывается столь же строго, как и правила поведения, и на равных правах с этими последними подводится под категории нравственного и безнравственного. Кроме того, в этих так называемых откровениях санкционируются многие вещи, противоречащие нашим современным понятиям о нравственности. От имени Бога повелевали убивать врагов самым варварским образом, против чего стоят теперь законы и что наблюдается только у дикарей. Выходит, что в данном случае интуицией или разумом человека создан идеал более высокий, чем идеал, созданный Богом. То же самое можно сказать о многоженстве и о рабстве, которые не только не воспрещаются так называемым божественным откровением, но санкционируются и разрешаются. Подобных возражений против теории богооткровенной нравственности существует очень много. Но самым главным из них является то, что нет достаточно доказательств ее истинности, и что разум учит нас, что так называемые откровения являются просто порождением человеческого разума пророков или были обнародованы с намерением поддержать добронравие и благоденствие народа, или с целью поддержания могущества и авторитета духовенства, или же с общими этими целями. Учение югов от Дхармы считается с этими возражениями и отвечает на них, как мы это увидим далее. Вторая. Теория интуиции. Самым обычным возражением против этой теории является то, что совесть есть не что иное, как результат мировоззрения человека, окружающей его среды, расы, темперамента, возраста и тому подобное. Так, например, совесть одного человека не позволит ему убить мухи, между тем, как совесть другого разрешит убить врага. Или совесть одного считает дурным не поделиться своим достоянием с бездомным скитальцем, или вообще почитать что бы то ни было своей собственностью, между тем, как совесть другого, например, карманного вора, совершенно оправдывает всякое совершенное им воровство и даже может укорять его за то, что он не воспользовался удобным случаем. Совесть некоторых преступников похожа на совесть кошки, которая не понимает, что дурно стащить мясо или вылакать сливки, и удерживается от таких поступков только страхом наказания. Исследователь человеческой природы, жизни народов и их истории знает, что понятие совести очень растяжимо и обусловливается расой, временем, окружающей средой и темпераментом. Поэтому он будет колебаться признать голос совести, какого бы ни было человека, достаточно авторитетным источником для нравственного кодекса, обязательного для всех народов во все века. Он видит, что правила поведения, диктуемые совестью неразвитого человека, будут значительно ниже нравственного уровня среднего человека нашего времени. Наоборот, правила поведения, предписываемые совестью высокоразвитого человека, оказались бы неприменимыми для современных людей среднего уровня в силу того, что эти правила предъявляют слишком высокие нравственные требования и считаются со слишком тонкими оттенками мыслей и поведения. Кроме того, мы знаем, что люди, руководствуясь своей совестью, делают много такого, что наша собственная совесть в настоящее время считает злом. Люди сжигались на кострах, им протыкали языки, их подвергали физическим и нравственным мучениям на основании велений совести и гонителей, которые были так же искренни, как и те, кого они преследовали. Если бы беспрекословно следовать принципу, провозглашающему совесть верховным руководителем, то совесть большинства могла бы сделать положение меньшинства весьма незавидным, как это часто и наблюдалось в прежние века. Таким образом, вы видите, что теория совести, как непогрешимого руководителя, может вызвать жестокую критику со стороны ее противников. И все-таки учение йогов от Дхармы, хотя оно и считается с этими возражениями, находит много истинного в теории интуиции или совести и отводит ей место в своей системе, как это мы увидим впоследствии. Третье. Утилитарная теория. Эта теория часто подвергается жестоким нападкам на том основании, что она проникнута чисто эгоистическим взглядом на нравственность, что в основу этой последней ею полагается счастье, счастье личности, обусловленное счастьем окружающих ее людей. Короче говоря, наибольшее счастье для наибольшего числа людей. А такое основание совершенно упускает из виду высшее назначение человека, так как считается исключительно с его земным материальным существованием. На это утилитаристы совершенно естественно отвечают, что всякий нравственный кодекс имеет более или менее эгоистическое основание, так как человек, совершающий известные поступки и воздерживающийся от совершения других поступков в надежде на божественное одобрение и вознаграждение или из страха перед божественным неудовлетворением и наказанием, совершенно так же эгоистичен, как и тот, кто руководствуется идеей материального счастья или несчастья. Второе возражение заключается в том, что, руководствуясь в своих поступках такими взглядами, средний человек постарается извлекать как можно больше счастья для себя самого и одарять как можно меньшим счастьем окружающих, так как нет никаких оснований для того, чтобы он поступал иначе. Словом, что он стал бы придерживаться буквы человеческого закона и не пошел бы ни на шаг дальше его требований. Теоретически это возражение, пожалуй, совершенно правильно, но невзирая на холодную теорию, человек может поддаваться более высоким импульсам и мотивам, проистекающим из таких областей его души, которых не признает ни утилитарная философия, ни ее противники. Другая форма того же самого возражения заключается в том, что утилитарная философия имеет в виду только развитой интеллект, то есть с точки зрения философии йогов высокоразвитую душу. Поэтому она не будет побуждать среднего человека к возвышенным поступкам, если только она вообще будет усвоена им, то он воспользуется ею для оправдания своего собственного эгоизма, немало не заботясь о благополучии своих ближних или о благе грядущих поколений. Противники этой теории считают, что с точки зрения ее человек, работающий для блага своих ближних, величайший безумец, потому что он отказывается от счастья и материальной выгоды и сентиментальности. Это возражение упускает из виду, что развитой человек часто находит величайшее счастье в том, чтобы сделать счастливыми других. Против этой теории нравственности приводится также и то возражение, что счастье одного лишь большинства является недостойным ограничением, так как хотя большинство и было бы счастливо, меньшинство может все же оставаться несчастным, и часть его действительно непременно будет подвержена великим страданиям и бедствиям. Это возражение находит отклик у людей, высокоразвитых в духовном отношении, так как они знают, что ни один человек не может быть вполне счастлив, пока все не будут счастливы, и что не может быть идеального счастья, если хотя бы один человек будет исключен из участия в нем каким-нибудь раз навсегда установленным кодексом или правилом. Последователи теории, приписывающие происхождение нравственности божественному откровению, вне которого, согласно этой теории, не может быть никакой нравственности, не согласны с утилитарной точкой зрения, потому что она не считается с Богом и его желаниями. Последователи интуитивной теории возражают против утилитарной теории на том основании, что она не признает существование у человека совести или высшего разума, и вместо этого обосновывает человеческую нравственность и правила поведения на холодном человеческом уме. К понятиям добра и зла прилагаются, следовательно, только интеллектуальное мерило, которое может быть изменено, улучшено или совершенно упразднено человеческим разумом. Эти возражения принимаются во внимание, и на них дается ответ в учении индийских йогов о дхарме. Это учение, признавая, что утилитарная теория неудовлетворительна, поскольку ее выдают за истину, все-таки находит в этой теории много справедливого и считает ее одной из тех трех колонн, на которых покоится учение о дхарме. Двумя же другими колоннами являются обе предыдущие теории. Учение о дхарме берется навести порядок в этом кажущемся хаосе мнений. Оно признает каждую точку зрения отчасти правильной, частью полной истины, но слишком слабой и недостаточной, если она взята в отдельности. Оно примиряет враждующие школы, беря материал из всех их и употребляя его для построения совершенной системы. Или, вернее, учение это видит, что законченное строение уже воздвигнуто в самом порядке Вселенной, и что всякая школа мыслителей смотрит только на одну из колонн здания, ошибочно считая ее единственной его опорой, и совершенно забывая о двух других колоннах, незаметных для наблюдателей вследствие его особой точки зрения. В этом учении о дхарме очень нуждаются народы Запада, среди которых и в умственном, и в духовном отношении царит большая путаница во всем, касающемся вопросов нравственности и поведения. На Западе людей можно разделить. Первое. На таких, которые опираются на откровение, но не применяют учение его к жизни, находя, что эти учения непрактичны. Такие люди в действительности являются сторонниками откровения, измененного опытом и обычаем. Второе. На таких, которые утверждают, что они опираются на интуицию и совесть, но чувствуют, что не имеют твердой почвы под ногами и на самом деле живут по обычаю и законам страны, иногда, впрочем, отступая от них под влиянием чувства. И, наконец, третье. На таких, которые опираются на требования чистого разума, видоизменяемые, однако, существующими законами и находящиеся под сильным влиянием импульсов, исходящих из высших областей ума, несмотря на то, что эти люди отвергают существование высших духовных способностей. Будем надеяться, что ознакомление с учением о дхарме даст возможность разобраться в этих вопросах хотя бы некоторым из нас. Конечно, это небольшое чтение может дать только намек на истины, содержащиеся в учении о дхарме, но мы надеемся, что оно поможет некоторым из читателей внести ясность в свои мысли, найти нравственную опору и воспользоваться истинами, открываемыми наблюдением трех различных сторон жизни. Посмотрим же теперь, что нам может дать учение о дхарме. При нашем кратком рассмотрении вопроса мы должны просить ученика, чтобы он подошел к нам с открытым умом. Это значит, что было бы желательно, чтобы он в данный момент отложил в сторону предвзятые понятия теории. Пусть он прислушается к нашему учению, отрешившись по возможности от предрассудков и не поддаваясь слишком влиянию тех теорий, которых он придерживался ранее. Мы не требуем, чтобы он принял наше учение, если оно ничего не говорит его разуму и интуиции. Но мы только просим, чтобы он выслушал нас внимательно, как беспристрастный судья, а не как наемный адвокат, старающийся подменить малейшую оплошность и выступающий с возражениями раньше, чем противная сторона успела изложить дело. Это все, о чем мы просим, и в этом нам не должен бы отказать ни один справедливый человек, приступающий к изучению данного вопроса. Мы не будем пытаться научить вас, как поступать, а только предложим вам на рассмотрение главнейшие принципы учения о дхарме. Может быть, приступая к рассмотрению философии дхармы, всего лучше будет сначала дать вам понятие о том, как она смотрит на три вышеизложенные теории основ нравственности и правил поведения. Рассмотрим по очереди каждую из этих теорий. Но прежде чем приступить к такому рассмотрению, мы должны просить вас твердо помнить основную теорию философии йогов, а именно, что все души находятся в процессе роста, что все они стоят на различных ступенях развития, все в той или иной мере движутся по пути. Закон духовной эволюции в полной силе, и всякая душа строит свою жизнь на основе вчерашнего дня и закладывает фундамент на завтрашний день. Ее вчерашний день простирается назад за пределы данной жизни и прежние существования. А завтрашний день распространяется далеко за пределы оставшихся дней настоящей земной жизни, в будущее воплощение. Жизнь не есть только пребывание во плоти в течение немногих лет. Душа может насчитывать бесчисленное множество прошлых жизней и имеет перед собой целую вечность, постоянно прогрессируя и переходя из одной плоскости в другую по восходящей спирали. Мы не намереваемся останавливаться на этом факте, но упоминаем о нем, чтобы указать, что воплощенные души, окружающие нас в образе мужчин и женщин, представляют собой различные ступени восхождения, развития и раскрытия душевного начала, и что поэтому в силу необходимости должны существовать самые разнообразные нужды и потребности души. Высшие идеалы поведения и нравственности рассматриваются философией йогов как указание на то, что у человечества исчезает иллюзорное понятие обособленности и возникает сознание единства всего сущего. Это пробуждающееся сознание и заставляет людей видеть зло во многих таких вещах, в которых они прежде видели добро, заставляет их сочувствовать страданиям и горю окружающих и радоваться их счастью и удовольствию. Это же пробуждающееся сознание делает нас добрее и внимательнее к нуждам других, потому что благодаря ему мы все больше и больше сознаем нашу родственную близость друг к другу. В этом и заключается причина все возрастающего чувства братства, которым проникается человечество. Хотя тот, кто испытывает это чувство, может и не сознавать его настоящие причины. Эволюция и раскрытие души имеет своим следствием зарождение у человечества высших идеалов мысли и поведения. Ею объясняется изменение нравственных понятий, очевидное для всех, кто изучал историю и обращал внимание на знамения времени. Усвоение этой теории дхармы дает нам возможность понять относительность нравственности и предохраняет нас от осуждения наших менее развитых братьев, обладающих сравнительно с нами более грубыми идеалами поведения. Чем выше степень развития, тем выше и идеал поведения и нравственности. Но надо помнить, что развиваясь, душа отбрасывает многие старые формы и идеалы, которые прежде казались ей наивысшими. Запомнив все это, мы перейдем теперь к рассмотрению тех трех источников, из которых нравственность заимствует свою авторитетность. Философия йогов признает теорию откровения одной из колонн, на которых покоится здание дхармы. Она утверждает, что в различные эпохи истории человечества абсолютное вдохновляло высокоразвитых людей на проповедь учений, необходимых для человечества в данный период истории. Эти вдохновенные люди были душами, которые по доброй воле вернулись на землю, отказавшись от высших ступеней бытия, чтобы помочь своим менее развитым братьям. Они жили жизнью окружающих, принимая в ней участие как пророки, священники, ясновидцы и тому подобное. Рассказы об этих людях дошли до нас спустя многие века в искаженном преувеличенном виде, украшенные легендами, суевериями и мифами окружающей их среды. Они редко писали сами, но их учения записывались другими, часто по истечении многих лет. И хотя они носят на себе отпечаток взглядов их компиляторов, но все-таки имеют понятие об учении данного пророка или учителя. Эти пророки стояли на различных ступенях развития. Некоторые из них достигли уже больших высот, другие же находились на сравнительно низких плоскостях. Но каждый из них нес своему народу весть, соответствующую потребностям в данный момент. Это благовестие в большей или меньшей степени принималось народом и, вызывая изменения в его нравах, помогало заложить фундамент, на котором затем могли строить следующие поколения. Мы отнюдь не желаем дискредитировать этих пророков или тот источник, из которого они черпали свои знания. Следует, однако, заметить, что мы оставили далеко за собой многие из их учений и в настоящее время имеем возможность отбросить почти все преподанные ими правила, за исключением немногих основных, которые предназначались для всех времен. Религиозные секты склонны настаивать на непогрешимости своих учений и думать, что эти учения имели целью преподать правила поведения и мерила нравственности на все времена и для всех народов. Минутное размышление покажет нам всю нелепость этой мысли. Возьмем, например, Моисея, и мы увидим, насколько хорошо подробности его учения были приспособлены к потребностям народа той эпохи, и какими нелепыми они казались бы, если бы мы вздумали применить их к нашей современной жизни. Конечно, основные принципы Моисеева учения остаются и до сих пор в полной силе, но человечество давно переросло второстепенные правила поведения, предназначавшиеся для древнего иудейского народа. Многие критики теории откровения порицают целый ряд правил, установленных Моисеем, указывая на дикий и варварский характер их, совершенно противоречащий современным идеалам. И все-таки каждое из этих учений имело свою определенную цель и было предназначено для помощи медленно развивавшимся душам, воплощенным в те времена. Целью всех этих учений было помочь человеку в его развитии, дать ему как идеал поведения что-нибудь, что было бы хоть немного выше обыденного образа жизни. Некоторые из этих учений, которые нам кажутся такими варварскими в данный момент, если их рассмотреть в свете условий жизни того времени, окажутся шагом вперед по сравнению с обычаями того века, когда они были даны. Нам, стоящим на высших ступенях лестницы прогресса, эти учения представляются находящимися на более низких плоскостях, чем мы сами. Но если мы постараемся мысленно стать на уровень человечества того времени, то увидим, что учения эти стоят выше его уровня на один или два круга спирали. Неразумно настаивать на том, что самые возвышенные идеалы должны были бы даны человечеству в период его младенчества. Представим себе только, что получилось бы, если бы высочайшие идеалы Христа были преподаны полуварварским племенам Израиля. Следует, впрочем, обратить здесь внимание читателя на тот знаменательный факт, что в большинстве этих грубых древних учений может быть найдено эзотерическое или тайное учение, предназначавшееся для немногих более развитых душ данного поколения и следующих за ним. И это служит достаточным доказательством того, что религиозные учителя понимали и высшие учения. Эти эзотерические учения вкраплены в эзотерические учения, предназначенные для толпы. Так было всегда. Учения Христа не понимаются толпой даже и в настоящее время, не говоря уже о прошлых веках. Проследите историю христианства, и вы увидите, как так называемые последователи Христа ложно понимали его учения, какими варварскими и дикими были их понятия. Да таковы они и в настоящее время. И все-таки более развитые души каждого поколения в течение последних 19 веков умели читать эзотерические учения между строками несовершенно переданных и нередко даже искаженных слов Иисуса. И все-таки учение Христа дало великие результаты, несмотря на недостаточное понимание этого учения. Нравственные правила Нагорной проповеди до сих пор еще не вошли в силу. Люди еще не доросли до них, но будущие поколения будут руководствоваться ими и заимствовать их свет. Здесь следует обратить внимание на следующий факт. Учения всех пророков были направлены к тому, чтобы помочь человеку сбросить старые оболочки с низших сфер ума и указать ему путь к высшим ступеням развития. Развитие души являлось конечной целью, и все правила были приноровлены к этому. Как тогда, так и теперь закон гласит, что нельзя сделать второй шаг, пока не сделан первый. Слово, возвещенное пророками, не было окончательным. Предполагалось лишь, что оно уместно при данных условиях. Вот ключ к разгадке многого, что прежде затрудняло вас. Не следует забывать и другой важный факт, а именно, что все учения пророков были направлены к тому, чтобы поднять человека на высшую ступень. Все они имели в виду его общественную пользу. Они не имели целью заставить человека исполнять известные обязанности по отношению к Богу, как нас учили верить. Бога вовсе не беспокоил недостаток уважения к нему со стороны человека. Он вовсе не был тщеславен и не требовал поклонения и сожжения жертв, запах которых приятно раздражал бы его обоняние. Подобные представления относятся к младенческому периоду человечества. Бог прекрасно может обходиться и без человеческого поклонения и хвалебных гимнов. Человеку нужна божественная любовь, но абсолютному человеческие поступки не могут принести ни пользы, ни вреда. Если учители и пророки повелевали поклоняться Богу, то они делали это исключительно с целью обратить внимание человека на тот факт, что существует высшая сила. То обстоятельство, что внимание устремлено в этом направлении, выгодно для человека, так как он может при этом использовать для своего развития силу, влекущую его ввысь, к абсолютному. Выкиньте из головы мысль, что Бог нуждается в вашей хвале и поклонении, любит, чтобы Ему высказывали хвалу или что Ему нужно ваше признание Его высокого положения. Все благодетельные результаты поклонения и любви к Богу выпадают всецело на долю человека. Вся выгода лишь на одной стороне. Для того, чтобы понять учение пророков всех религий, мы должны поставить себя на место пророка и посмотреть, с какого рода людьми ему приходилось иметь дело. Тогда мы поймем, что эти грубые заповеди были рассчитаны на то, чтобы поднять этих людей хоть на одну ступень выше, и они действительно достигали цели. Но от того, что учения эти были направлены к этой цели и достигали ее, мы не должны быть связаны буквой их в настоящее время. Если мы дорастем до понимания этого вопроса, разрабатывая его в указанном направлении, то мы сумеем отделить от этих учений мекину, которая для прошлых веков была пшеницей, и собрать рассыпанные зерна пшеницы, которые все же находятся среди мекины. Воспользуемся всем хорошим, находящимся в старых учениях, потому что там можно найти еще много хорошего. Они еще не отжили свой век, не стали бесполезными. Но пусть эти устарелые учения прежних времен не связывают нас. Не будем лишь забывать духа всех этих учений, но не станем привязываться к мертвой букве старого закона. Не будем настолько безрассудны, чтобы заявлять, что известное учение, потому только что оно было внушено свыше, является непогрешимым правилом поведения для всех времен и народов. Не будем забывать о двух других колоннах, на которых покоится учение о дхарме, об интуиции и разуме. Но в то же время не будем относиться пренебрежительно к древним учениям и отрицать их вдохновенность только потому, что они принадлежат прошедшим векам. Признаем данный факт за то, что он есть на самом деле, и будем поступать соответственно. Не следует думать, что дни откровения и вдохновения уже прошли. У Эмерсона можно найти не меньше вдохновения, чем у еврейских пророков. Каждый из них был впереди своего века. Истины, возвещаемые каждым из них, лишь несовершенно понимала толпа. Каждый из них брал, так сказать, более высокую ноту гаммы, чем обыденная. Мы привели Эмерсона как первый попавшийся пример, но в настоящее время можно назвать и много других таких же вдохновляемых свыше людей. Но между древним пророком и современным ясновидцем и учителем существует разница. Последователи древнего пророка должны были принимать учение его на веру, так как их лишь в слабой степени озарял свет духовного прозрения, между тем, как наши современники имеют возможность оценивать эти учения при свете своего духа и при содействии разума. То есть, конечно, только некоторые из наших современников могут поступать таким образом. Другие же должны довольствоваться старыми учениями, так как они еще принадлежат к прошлым эпохам развития. И не идя наравне со своими братьями, должны довольствоваться баснями, предназначавшимися для периода духовного младенчества. Да и это еще хорошо. Философия йогов признает теорию интуиции или совести, второй колонны, поддерживающей здание дхармы. Как мы уже говорили, при рассмотрении этой теории многих лиц, посвятивших себе изучению вопросов нравственности, отталкивают от теории откровения затруднения, с которыми приходится встретиться при обсуждении ее, если рассматривать ее отдельно. Не желая признавать авторитетными, непогрешимыми и окончательными так называемые откровения, данные первобытным народом в прошлые века, эти лица отрицают боговдохновенность этих откровений и стараются найти другую теорию, другие правила поведения. Многие принимают утилитарную теорию как отвечающую запросам их разума, хотя она, по-видимому, не удовлетворяет потребности их души в той мере, как это было бы желательно. Других отталкивает эгоистичность утилитарной теории, и, не желая возвращаться назад к старой теории откровения, они принимают теорию интуиции или совести. Они соглашаются с мыслью, что совесть или интуиция есть непосредственный и единственный судья нравственности и поведения, и полагают, что на ней в действительности и основываются человеческие законы. Некоторые идут еще дальше и говорят, что голос совести или интуиции есть действительно голос Бога, говорящий с человеком, что голосу этому нужно беспрекословно повиноваться, и что Бог дарует откровение всякому человеку. Как мы уже показали выше, эта крайняя позиция подвергалась жестоким нападкам на том основании, что совесть у двух людей никогда не бывает одинакова, что она зависит от окружающей среды, возраста, расы, общественного мнения, воспитания и тому подобное, и что поэтому она не может быть непогрешимым руководителем, и ей небезопасно следовать, так как всякий человек захотел бы иметь свои собственные законы, которых другой человек не будет обязан принимать во внимание, и так далее, и так далее. Учение о Дхарме примиряет эти два, по-видимому, противоречивые мнения. Посмотрим же, что оно говорит относительно интуиции или совести. Мы рассчитывали разобрать в этом чтении вопрос о теории совести или интуиции, а также и утилитарную теорию, предполагая развить в следующем чтении учение о Дхарме. Но, как оказалось, нам пришлось выйти из предположенных рамок. Поэтому нам придется отложить рассмотрение теории совести и утилитарной теории до следующего чтения, в котором эти вопросы будут рассмотрены в связи с некоторыми заметками о практическом значении Дхармы. Мы надеемся, что читатели не найдут эти чтения слишком сухими и тщательно изучат их. Они очень важны и нужны для всякого желающего найти прочную опору в жизни, избрать образ жизни, ведущий к счастью, и подвигаться дальше по пути достижения. Вопрос о совести или интуиции в высшей степени интересен, и мы надеемся указать несколько важных сторон этого вопроса в ближайшем чтении. Мы просим вас вооружиться терпением и вниманием, и вы получите свою награду. Чтение 9. Дхарма. Продолжение. В конце последнего нашего чтения мы дошли как раз до рассмотрения теории интуиции или совести, то есть второй колонны, поддерживающей здание Дхармы. Теперь мы и займемся этим вопросом. Всякий человек более или менее сознает присутствие в себе внутреннего голоса, знания, по-видимому, независимого от интеллекта. Этот голос говорит с ним или властным, или ласковым тоном, приказывает ему сделать то-то и то-то, или удерживает его от того или другого. Иногда он побуждает его к возвышенным деяниям, иногда же как бы искушает его совершить недостойный поступок. Мы обыкновенно называем этот голос в его высших проявлениях совестью, а в низших – искушением. Древние сказания утверждают, что по одну сторону человека стоит добрый ангел, а по другую – злой. Первый нашептывает ему, чтобы он делал добро, а второй побуждает его делать зло. Эти сказания символизируют истину, как мы увидим при дальнейшем рассмотрении этого вопроса. Кроме голоса совести и голоса искусителя, существует еще голос, руководящий человеком в обыденных житейских поступках. Причем по поводу этого голоса не возникает вопроса о добре или зле. Как, например, при решении разных дел в вопросах труда, деловых отношений и тому подобного. Это третье проявление мы будем называть интуицией. Многие пользуются всеми тремя терминами и имеют ясное представление различия между каждой из этих форм проявления, но не способны объяснить, что именно представляют собой эти внушения или откуда они являются. Философия йогов дает этому объяснение, и учение о Дхарме до некоторой степени зависит от этого объяснения, так как оно покоится отчасти на колонне совести или интуиции. Это вторая колонна, первой же является откровение, а третьей – соображение полезности. Эти три колонны представляют собой соответственно их порядку. Первое – голос Божий. Второе – голос интуитивных способностей человека. И третье – голос разума. Посмотрим теперь, что говорит философия йогов по вопросу об интуиции и о природе призывов, исходящих из этой части души. Чтобы понять природу совести, интуиции, искушения и других чувств, появляющихся в поле сознания из подсознательных областей ума, мы должны немного вернуться назад. В первой книге о йоге под заглавием «Основы миросозерцания индийских йогов», а именно во втором и третьем чтениях, мы говорили о различных умах человека, о тех разных плоскостях, в которых человеческий ум проявляет свою деятельность. Вспомним, что было сказано об инстинктивном уме, о рассудке и о духовном уме. Мы говорим о них много в нескольких чтениях, входящих в состав как первого, так и настоящего курса, и мы надеемся, что читатели уяснили себе природу каждого из этих умов. Искушение или побуждение совершать злые, дурные поступки идут из низших областей ума, из той части инстинктивного ума, которая имеет дело с животными страстями, стремлениями, эмоциями и так далее. Эти страсти, эмоции и стремления представляют собой наследие прошлого. Они дурны не сами по себе, а лишь постольку, поскольку относятся к той части истории нашей души, которую мы уже оставили позади себя или которую мы только что оставляем. Все это могло быть высочайшим добром, доступным нашему умственному постижению в известный период истории нашего развития. Все могло быть необходимым для нашего благоденствия в то время. Могло быть гораздо лучше многих других чувств и поступков, которые мы совершали. И, соответственно, этому могло казаться нашему уму в то время голосом высшего «я», влияющего на низшее сознание. Но надо помнить, что все относительно. Теперь, когда мы переступили пределы той стадии, когда все эти вещи были высочайшим добром И когда мы развелись в достаточной степени для того, чтобы воспользоваться высшими понятиями об истине, все это прошлое кажется нам дурным и недолжным. И когда черты его входят в поле нашего сознания из низших областей ума, мы содрогаемся при мысли, что в нас еще осталось так много животного. Но нам вовсе нет надобности чувствовать себя порочными, потому что в нас еще существуют эти мысли и стремления. Они заставляют наше наследие прошлого и являются воспоминаниями о животной стадии нашего развития. Это, так сказать, голоса прошлого. Если вы чувствуете, что животная природа, борющаяся в вас, еще недостаточно обуздана, то не смущайтесь этим. Дело в том, что раз вы можете смотреть на нее как на что-то отдельное от вашего «я», то один этот факт уже должен ободрить вас. Прежде вы были животным, теперь вы видите, что только отчасти остались им, а со временем вы совсем отрешитесь от ваших животных страстей. Прочтите, что мы говорили по этому поводу в чтении первом. На дальнейших страницах настоящего чтения мы рассмотрим вопрос об относительной природе добра и зла, так что вам будет ясно, каким образом явление, считавшееся когда-то добром, теперь представляется злом, и каким образом то, что нам кажется превосходным, должным, при дальнейшем нашем развитии окажется дурным и недолжным. Все это, конечно, говорится с относительной точки зрения, так как, развиваясь, мы начинаем видеть, что правильное и неправильное, хорошее и дурное – термины относительные, и что с точки зрения абсолютного нет ничего дурного. И все-таки по мере того, как мы идем вперед, все то, что мы перерастаем, кажется нам дурным, а то, до чего мы еще не доросли, хорошим, пока оно, в свою очередь, не будет отвергнуто нами. В данный момент мы желаем только указать, что искушение есть не что иное, как побуждение к повторению какого-нибудь прежнего переживания вследствие того, что стремление к нему еще не окончательно угасло в нас. Оно поднимает свою голову, потому что в нем еще тлеет пламя догорающей жизни, или потому что эта угасающая животная жизнь была возбуждена каким-нибудь внешним обстоятельством или внушением. Представьте животным страстям умирать и не тревожьтесь их борьбой. Интуиция может исходить или от импульсов, посылаемых духовным разумом, проектирующим себя в поле сознания, или из подсознательных областей интеллекта. В последнем случае интеллект разрабатывает какие-либо проблемы, не затрагивая сознание, и, оформив решение их, представляет их сознанию в должное время. Причем разрешение вопроса кажется таким авторитетным, что оно волей-неволей принимается. Но многие интуиции исходят от духовного разума, который не размышляет, а знает. Духовный разум дает нам всегда наилучшее, что мы можем принять от него, соответственно, нашей степени развития. Он озабочен нашим действительным благополучием и всегда готов помочь нам своим руководством, если мы только желаем. Мы не можем теперь вникать в этот вопрос и только упоминаем о нем, чтобы показать оттенки различия между интуицией и совестью. Совесть имеет дело с вопросами добра и зла, возникающими в нашем уме, а интуиция разрешает возникающие в жизни вопросы правильного действия, не имеющие прямого отношения к этике или морали, но разрешает их все же в согласии с наивысшими нашими нравственными понятиями. Совесть уведомляет нас, согласуется ли данный факт с высшим этическим мерилом, доступным для нас на данной ступени развития, а интуиция говорит нам о том, будет ли такой шаг мудрым с точки зрения высшего добра. Совесть есть как бы свет духовного разума, возникающий сквозь покровы, окутывающий нашу душу. Это довольно тяжелое определение, которое мы должны постараться сделать яснее. Свет духовного разума постоянно стремится проложить себе путь к низшим умственным плоскостям, и часть этого света проникает даже в самые низшие области. Но здесь он бывает виден лишь неясно, так как покровы низших природных свойств, которыми облечена душа, не пропускают его. Но по мере того, как эти покровы сбрасываются один за другим, свет уже становится видимым более ясно. Не потому, чтобы он приближался к душе, а потому что центр нашего сознания движется по направлению к духу. Это совершается подобно тому, как с цветка падают на землю наружные лепестки, в то время как он распускается. Предположим, что в центре бутона цветка находится источник света, лучи которого должны пробиваться наружу сквозь лепестки. По мере того, как бутон распускается и лепестки облетают, для проникновения света остается все меньше и меньше препятствий, пока, наконец, цветок весь не будет залит светом. Это искусственное уподобление, но приходится прибегать к таким оборотам речи. Попробуем взять другое сравнение, такое же грубое, но, может быть, более понятное. Представьте себе маленькую, но сильную электрическую лампочку, обмотанную в несколько слоев какой-нибудь тканью. Свет – это дух, сама лампочка – духовный разум, сквозь который светит дух при минимуме сопротивления и задержки. Внешние слои ткани очень толсты, но чем ближе к свету, тем они тоньше, так что самые ближайшие очень тонки, почти прозрачны. Постарайтесь теперь запечатлеть все это в вашем уме. Конечно, очень немного света достигает до наружного слоя ткани. Но тот, который доходит, есть наилучший свет, какой здесь может быть воспринят или постигнут. Мы снимаем этот верхний слой. Следующий слой получает и пропускает больше света, чем только что удаленный нами. Мы снимаем и этот второй слой, и находим третий, еще более освещенный и способный излучать еще больше света. И так далее, и так далее. Удаление каждого нового слоя открывает все больше света, становящегося все ярче и ярче, пока, наконец, все эти слои ткани не будут удалены, и свет Духа не засияет ярко сквозь прозрачную, как стекло, оболочку духовного разума. Если бы слои ткани были способны думать, они смотрели бы на весь этот сверток ткани с лампочкой в центре, как на свое «я», и каждый слой видел бы, что дальше, вглубь, находится нечто, светящееся ярче, чем это обычное «я». Этот более яркий свет и был бы наивысшим понятием о свете, доступным такому внешнему слою. Он и был бы именно его совестью. Каждый слой ткани сознавал бы, что следующий за ним более внутренний слой светлее его. Второй слой казался бы первому преисполненным добра, но четвертому или пятому этот второй слой казался бы полной тьмою по сравнению с ним, чем-то совершенно дурным. И тем не менее, каждый из этих слоев был бы светом по отношению к более темному слою. Совесть есть свет Духа. Но мы видим лишь тусклый свет, так как его затемняют окутывающие его оболочки. Мы видим столько света, сколько проникает сквозь ткань. И мы называем ближайший внутренний слой совестью. И так оно и есть с относительной точки зрения. Теперь вы уясняете себе этот вопрос. Теперь вы видите, почему различается между собой совесть различных людей. У вас не должно являться сомнений в яркости и надежности самого источника света, вследствие того, что слои окутывающего ткани пропускают свет в различной степени. Подумайте над этим примером, и вы увидите, что в вашем уме появится более ясное представление о ценности совести. Не относитесь пренебрежительно к голосу совести только потому, что вы видите, как совесть неразвитого человека, стоящего на низкой ступени развития, дозволяет ему делать некоторые вещи, которые вы считаете дурными. То, что вы считаете дурным, является хорошим по сравнению с ближайшими низшими стадиями развития. И вы не должны предаваться самомнению на том основании, что ваша совесть соответствует очень высокому кодексу нравственности. В настоящее время есть существа во плоти, которые с такой высоты взирают на ваш нравственный кодекс, с какой вы взираете на нравственные понятия бушменов. Вы сомневаетесь в этом? В таком случае мы вам докажем это сейчас на примере. Вы считаете себя честным и правдивым. Можете ли искренне сказать, что вы в течение месяца ни разу не солгали? Скажите, положа руку на сердце. Причем помните, что невинная ложь, а также некоторые уклонения от истины принимаются во внимание наравне серьезной ложью. Были ли вы, безусловно, правдивым и честным, хотя бы в течение одного месяца? Ложь в торговых делах, ложь, необходимая в силу принадлежности к известной профессии, искренние деловые разговоры, условная вежливость и тому подобное – все это должно свидетельствовать против вас. Мы не осуждаем вас, мы знаем, что вы не можете быть лучше, чем вы есть, на настоящей стадии развития человечества. Вы делаете наилучшее, что вы можете. И то, что вы видите сами, что вы не вполне честны и правдивы, есть уже огромный шаг вперед. Но это сравнительно еще безделица. Человечество совершает гораздо более важные преступления, если взглянуть на него, поднявшись немного над общим уровнем. Разве нет людей, которые терпят лишения? Разве ваши братья получают свою долю благ из запаса, накопленного человечеством? Действительно ли все так хорошо, как должно быть? Разве вы не могли бы предположить какое-нибудь улучшение в настоящем положении вещей? О да, мы знаем, что вы один не можете ничем помочь, но вы составляете часть человечества и пользуетесь преимуществами, выпадающими на долю части его. Вы один из находящихся в той колеснице, которая катится по жертвам настоящего положения вещей. Но, как мы уже говорили, вы не можете противодействовать этому. Люди должны дорасти до лучшего положения, должны сами выбраться из омута. И чувство боли, вызываемое всем этим, заставит человечество выбраться из этой трясины. Люди уже начинают ощущать эту боль, и им очень не по себе. Пока вы только можете констатировать этот факт и желать наступления этого изменения. Бог держит в руках свободный конец клубка и постепенно разматывает его. Вы должны иметь веру и желать этого развития, чтобы оно не несло с собой для вас, потому что ваши предвидения и желания спасут вас от тех страданий, которые выпадут на долю тех, кто не хочет видеть и желать. Но даже эти страдания будут иметь свою хорошую сторону, так как они являются моментом развития. Возвращаясь к нашему предмету, мы спрашиваем вас, чувствуете ли вы себя теперь выше и лучше других? Поучение, которое надо извлечь из всего предыдущего, состоит в том, что не следует осуждать. Кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Никто из нас не может назвать себя особенно хорошим, а между тем все мы идем по пути восхождения. Текст, выделенный особым шрифтом. Будем жить дружно, день за днем, делая самое лучшее, что мы можем. Сея добро словом и делом. Не будем кичиться своей праведностью, не будем осуждать. Будем делать по мере сил то, что считаем наилучшим. Но представим и всем другим право поступать точно так же. Будем делать свое дело, не вмешиваясь в чужие дела. Не будем никого преследовать. Будем любвеобильны, терпимы и сострадательны. Будем смотреть на все, как на часть великого целого. Поймем, что всякий делает наилучшее, что может, соответственно степени своего развития. Будем видеть божественное в самом жалком, порочном и невежественном человеке. Оно есть в нем, хотя и скрыто. Оно стремится вперед к раскрытию. И, наконец, будем добры. Конец выделенного текста. Таково поучение, преподаваемое нам примером электрической лампочки, окутанной многими слоями материи. Сохраните его в вашей душе, притворите его в плоть и кровь, и вы обретете мир душевный. Рассмотрение вышеприведенного примера покажет нам, что совесть есть голос духа, слышимый как бы через стены низших начал человеческой природы, в которые мы заключены. Или, говоря иначе, совесть есть результат прошлого опыта, роста и развития человека, плюс тот цвет духа, какой человек способен воспринять. Человек в своем развитии воспользовался прошлым опытом и создал новые идеалы. Он узнал некоторые потребности развивающейся души, почувствовал возникающие в нем новые импульсы, ведущие его в области возвышенные. Он создал свое родство с другими людьми и со всей Вселенной. Все это шло рука об руку с развитием души. Всякая стадия такого развития давала человеку более возвышенные понятия о том, что такое добро, и требовала от него более высокого идеала. И его высочайший идеал есть то, что он признает добрым, хотя он может быть в жизни и не всегда поступает сообразно этому. Свет Духа озаряет высочайшую, доступную для него вершину идеала и указывает душе на нее, как на цель, к которой нужно стремиться, поднимаясь все выше и выше. Это самая высшая точка, доступная его зрению. Правда, что по мере того, как он подвигается вперед, свет поднимается все выше и выше и озаряет еще более высокие вершины, о существовании которых он и не подозревал. Когда он достигает точки, кажущейся ему самой высокой, он видит, что только достиг вершины холма, находящегося у подножия горы, между тем, как над ним, нагромождаясь все выше и выше, возвышаются вершины настоящих гор, самая высшая точка которых ярко озарена светом духовного солнца. Есть и такие разумные существа, задача которых состоит в том, чтобы достичь невидимых высот для нас. А цель тех, кто далеко отстал от нас, то есть высочайшая видимая им вершина, кажется лежащей гораздо ниже нас, так как мы давно уже покинули ее. Мы должны понимать все это, если хотим составить себе ясное представление о деятельности, идеалах и совести других людей. Мы должны перестать осуждать. Наша обязанность по отношению к другим людям заключается не в том, чтобы порицать их за то, что они не достигли тех высот, которые уже достигнуты нами, а в том, чтобы ободрять их утешительную, радостную вестью надежды и помогать им, указывая им путь. Это то, что наши старшие братья делают для нас. Будем же и мы делать это для тех, кто находится позади нас на пути. В заключение мы обращаем наше внимание на тот факт, что совесть представляет собой лишь одну из колонн, поддерживающих здание Дхармы. Это очень важная колонна, но не единственная. На нее следует обратить самое серьезное внимание, но она не может служить непогрешимым руководителем. Она указывает нам на высочайшую вершину, которую мы можем видеть при данном уровне развития. Но видимая нами вершина не есть непременно самая высокая из всех, и мы не должны удовольствоваться тем, что видим. То, что стоит за совестью, непогрешимо абсолютно. Но сама совесть относительна и не обладает непогрешимостью, так как развития наше недостаточно, и оболочки, в которой заключена наша душа, преграждают к ней доступ лучам духовного солнца. Несмотря на это, будем стремиться к свету и следовать за ним. Вспомним слова уже известного нам гимна. «О, кроткий свет среди царящей мглы, веди меня! Хоть ночь темна, хоть и далек мой дом, веди меня! Стопы направь, я не молю, чтоб даль открылась мне! О, лишь на шаг подвинь, веди меня!» Третьей колонной, поддерживающей здание учения о Дхарме, является утилитарная теория, о которой мы говорили в нашем последнем чтении. Учение о Дхарме признает ценность этой теории как одну из колонн, но видит, что она слишком слаба, чтобы быть единственной опорой этики. Человеческие законы, изложенные в статутах, кодексах и тому подобном, основываются почти целиком на утилитарных соображениях, хотя некоторые писатели пытаются доказать, что основанием их являются божественные веления. Закон есть результат человеческого стремления начертать кодекс поведения, соответствующий потребностям человечества. Человеческие законы подчинены законам эволюции. Они развиваются, изменяются и совершенствуются с самого начала своего появления. И так оно будет всегда, так как они допускают погрешности и не абсолютны. Тогда как совесть всегда идет немного впереди развития человека. Человеческие законы всегда отстают от нее. Совесть указывает всегда на одну ступень выше, между тем, как законы составляются применительно к возникшей уже потребности и приводятся в исполнение только тогда, когда потребность в них уже ясно видна. Притом законы обыкновенно остаются в силе на некоторое время, часто даже на очень продолжительное, и после того, как потребность в них уже исчезла. Человеческие законы являются выражением среднего уровня умственного развития народа, выражением, на которое оказывает влияние средний уровень народной совести. Разум видит, что появились известные недочеты, и старается создать законы для устранения зла или возможности его возникновения. Совесть человечества может заставить его видеть, что некоторые законы, которые были в силе, стали несправедливыми, неразумными и обременительными. И когда это становится ясным, делаются попытки отменить, изменить, исправить эти законы или заменить их другими, более приспособленными к новым потребностям человечества. Несправедливые законы часто вводятся злонамеренными и недобросовестными лицами при помощи безнравственных законодателей. Порочные и невежественные судьи часто неправильно истолковывают их. Часто совершаются ошибки при создании, толковании и применении законов. Это бывает потому, что люди и человеческие законы не свободны от погрешностей, не абсолютны. Но говоря вообще, законы любого народа, как в отношении их создания, так и толкования и применения их, представляют собой тот именно средний уровень, до которого способен возвыситься данный народ. Когда народ в своем среднем уровне перерастает закон, он отменяет его. Когда большинство народа требует нового закона, оно его получает рано или поздно. Преобразование законов происходит очень медленно, но оно в конце концов наступает и никогда не оказывается слишком далеко позади среднего уровня развития народа. Конечно, те представители народа, которые стоят выше среднего уровня, видят, насколько несовершенны и часто даже крайне несправедливы бывают законы с их точки зрения. Точно так же, как это видят и люди, стоящие ниже среднего уровня, хотя и по совершенно другой причине. Первым, закон кажется несовершенным потому, что он стоит позади требований справедливости и потребности человечества. Вторым же, он представляется несовершенным потому, что он слишком опередил их нравственные понятия. Но в общем законы народа более или менее соответствуют потребностям, идеям и умственному развитию среднего уровня людей, входящих в состав народа. По мере того, как средний человек развивается, законы изменяются, приспособляясь к нему. То есть он вызывает изменения законов, признавая их несовершенство. Некоторые мыслители думали, что идеальным положением вещей была бы абсолютная монархия с ангелом на троне. Между тем, как другой род мыслителей рисует общество, так высоко стоящий по своему умственному и духовному развитию, что человеческие законы должны были бы быть отброшены в нем как нечто оскорбительное, так как в подобном обществе не было бы надобности в них, всякий человек был бы сам для себя законом. В среде таких идеальных людей воцарилась бы идеальная справедливость. Оба приведенные условия предполагают совершенство или в лице правителя, или в лице самого народа. Законы страны или действительно соответствуют желаниям и взглядам людей среднего уровня данной страны, или терпятся ими. Нельзя наложить ярмо ни на один народ, если он сам не согнет перед ним свои шеи. Когда же он перерастет это ярмо, он его сбрасывает. Следует помнить, что мы говорим, конечно, о народе, а не об отдельных личностях. Таким образом, вы видите, что законы страны обыкновенно соответствуют потребностям среднего гражданина ее и являются для него наилучшими. Какими он способен руководствоваться, и, следовательно, именно такими, какие ему нужны в настоящий момент. Но завтра он, может быть, будет достоин лучших законов и ощутит необходимость их. Закон не свободен от погрешности и несовершенен, но он необходим, как одна из колонн, поддерживающих храм нравственности. Он не что иное, как обыденное понятие нравственности, кристаллизованное во временную форму для руководства народа, создавшего эту форму. Всякий закон есть компромисс и всегда притесняет кого-нибудь. теория его есть возможно большее благо для возможно большего числа людей. Защитники утилитарной школы нравственности указывают на тот факт, что человек называет дурным то, что доставляет ему страдания и неприятность. Так, например, человек не желает быть ограбленным или убитым, и вследствие этого у него складывается убеждение, что грабеж и убийство – суть преступления. И вот постепенно издаются законы для предупреждения и наказания этих преступлений, и человек соглашается воздерживаться от грабежа и убийства, чтобы, в свою очередь, пользоваться той безопасностью, которая ему гарантируется всеобщим признанием этих поступков дурными и учреждением законов, запрещающих их. Точно таким же образом, видя, что общество страдает от нерадивого отношения человека к своим детям, люди называют такое отношение дурным, и нравственное чувство вызывает издание закона для наказания и пресечения такой нерадивости и тому подобное. Так рассуждают утилитаристы. И их рассуждение в известных пределах совершенно правильно, так как такова история законов и их составление, такова и одна сторона развития понятия «добре и зле». Но в этих понятиях есть нечто большее, чем такие эгоистические соображения, которые, хотя они и эгоистичны, совершенно уместны в свое время, как и вообще все существующие или бывшие проявления эгоизма. Утилитарист не обращает внимания на тот факт, что духовное развитие человечества вызывает в людях все больше и больше сочувствия к страданиям ближних, и что, когда зрелище этих чужих страданий становится невыносимым, появляются новые представления о добре и зле, и возникают новые законы, соответствующие этим новым условиям. По мере того, как развивается душа, она начинает чувствовать свою близость к другим душам и возвышаться до понятия о единстве всего сущего. И хотя и чувства, и действия могут еще быть эгоистичны, во всяком случае они представляют собой чувство и деятельность уже расширенного «я». Человеческое чувство справедливости развивается не только потому, что в силу умственного развития человек создает себе более высокое понятие об отвлеченной справедливости, а также и потому, что его развивающаяся душа заставляет его чувствовать свое родство с другими и испытывать неприятные ощущения при виде страданий и обид, которыми они подвергаются. Его совесть развивается, и его любовь и понимание распространяются на более широкий круг явлений. Сначала человек заботится о себе, всех других людей он считает чужими. Затем он начинает чувствовать известное единство со своей женой, детьми и родителями. Далее со всеми своими сородичами. Затем со своим племенем, союзом племен, со своей народностью. Потом со всеми другими народами, говорящими на том же языке или исповедующими ту же религию. Затем с людьми одной из с ним расы. Со всем человечеством, со всеми живыми существами и, наконец, с неодушевленным миром. По мере того, как чувство единства в человеке расширяется и развивается, он приобретает все более и более высокие понятия справедливости и праве. Все это не обуславливается только одним интеллектом. Люди духовного разума становятся все ярче и ярче, все больше и больше озаряют интеллект. И по мере того, как возрастает степень просветления, человеческое чувство справедливости растет и расширяется, и проявляются новые понятия о добре и зле. Таким образом, вы видите, что утилитарная теория совершенно справедлива в известных пределах. Но чтобы как следует понять ее, нужно принять во внимание, наравне с рассудком, также и высшие начала разума. Человек находит, что его идеалом является не только счастье большинства, но счастье всех людей, и думает, что не может быть счастлив, пока все не будут счастливы. Он сознает, что если нет справедливости для всех, то ее нет ни для кого. И таким образом он все подвигается вперед, поступая сообразно крайнему своему разумению, ошибаясь, оступаясь, совершая безрассудство, но всегда побуждаемый растущим в его уме сознанием, в котором он не отдает себе отчета, пока глаза его не откроются. Но некоторые вызывают в нем большую неудовлетворенность и беспокойство и заставляют его стремиться вперед в поисках чего-то неизвестного. Теперь, когда начинаете понимать, в чем дело, вы уже будете меньше страдать, потому что понимание является целителем ваших мук. Вы можете отойти немного в сторону и следить за треволнениями людей, ищущих разрешение вопроса о добре и зле, и за их страданиями, происходящими от неведения. Но берегитесь высказывать им прямо ваши мысли, пока они еще не готовы к восприятию их, потому что они обратятся против вас и растерзают вас. Они назовут вас безнравственными, атеистами, анархистами и еще бог знает кем. Оставьте их в покое с непогрешимыми кодексами законов и нравственности, изменяющимися со дня на день. Пусть они издают и отменяют свои законы. Это хорошо для них, и им это нужно делать, чтобы избавиться от одолевающих их бед. Пусть они связывают себя путами рутинных правил, пусть налагают на себя цепи, если им это нравится. Пусть они осуждают брата своего за то, что он понимает вещи иначе, чем они. Такова их природа на данной стадии их развития. Но пусть все эти факты не тревожат вас. Вы знаете, что вся эта постоянно изменяющаяся система законов и нравственности составляет часть великого развития, и что каждое изменение есть шаг вперед, хотя ни один такой шаг не может считаться абсолютно непогрешимым. Вы знаете, что пока не будет достигнуто полное сознание отцовства Бога и братства людей, сознание и осуществление всеединства не может быть настоящего мира и спокойствия. Стойте в стороне и предоставьте детям забавляться игрой. Развивающаяся жизнь души, раскрытие ее даст вам ключ ко всему этому сложному ряду изменений, ко всей этой тревоге, к этому стремлению согласовать человеческие потребности с человеческими законами, к стремлению установить абсолютное мерило добра и зла в форме человеческих относительных мерок. Человечество делает все, что может. Всякая отдельная личность делает лучшее, что она может делать, и восходит по пути, озаряемому светом Духа. Придерживайтесь твердо того, что вы находите самым лучшим, зная, что и это наилучший шаг вперед к истинному благу. И не осуждайте того, чье лучшее почти таково же, как ваше худшее. Не относитесь презрительно к человеческим законам, хотя бы вы и увидели их несовершенство. Они составляют необходимый и важный шаг в развитии человечества. Как бы они ни были относительны и несовершенны, они представляют собой самое лучшее, на что способен средний человек, и то, чего он заслуживает в данное время. Помните, что нет ничего бесконечного, безусловного и совершенного, кроме целого, единого, абсолютного. Помните также, что в человечестве медленно развивается сознание тождества с этим единым. И вы, в ком растет понимание, сознание, ощущение этого единства, вы, начинающие чувствовать смысл слов «я есмь», будьте как скала, о которой ударяются и разбиваются морские волны. Пусть волны относительных явлений устремляются на вас. Не тревожьтесь, они не могут принести вам вреда. Они только могут осветить и очистить вас. И когда они откатятся назад в море, вы будете по-прежнему стоять твердо и нерушимо. Или будьте как человек, глядящий из окна на группы маленьких детей, которые играют, ссорятся, спорят, мирятся, устраивают игры, устанавливают правила, налагают штрафы, присуждают награды. Так и вы смотрите на окружающих вас мужчин и женщин, которые принимают призрачную жизнь за нечто очень серьезное. Дарите и им, наравне с детьми, любовь и понимание, хотя бы они и не знали, чего вы хотите, хотя бы они и не могли понять вашей точки зрения. Мы надеемся, что теперь для вас стало ясным, что все эти три общепризнанные этические теории – теория откровения, теория совести или интуиции и теория утилитарная – не исключают, а дополняют друг друга. Каждая из них показывает фазу истины, каждая преподает свой особый урок, и все эти три колонны поддерживают здание Дхармы. Теперь рассмотрим учение Дхармы в целом. Как мы уже установили раньше, Дхарму можно определить как правильное действие, или, говоря более определенно, мы можем сказать, что Дхарма есть правило деятельности и жизни, лучше всего приспособленное к требованиям индивидуальной души и наиболее приноровленное к нему, чтобы содействовать ей в достижении ближайшей высшей ступени развития. И как мы уже говорили в том же самом уроке, когда мы говорим о дхарме какого-нибудь человека, мы подразумеваем под этим наивысший образ действий, возможный для него, принимая во внимание его развитие и непосредственные запросы его души. Мы полагаем, что читатель успел уже за это время усвоить мысль, что учение о дхарме признает добро и зло только относительными понятиями, и что единственное безусловное добро покоится в самом абсолютном. Абсолютного же зла не существует. А относительное, видимое нами зло, которое мы называем этим словом, есть просто или действие, являющееся результатом низменного понимания добра, или действие, не вполне соответствующее наивысшему понятию о добре, свойственному лицу, совершающему данный поступок. Короче говоря, нет поступков, которые сами по себе были бы абсолютно дурными или злыми. Они могут считаться таковыми лишь постольку, поскольку они не соответствуют высшему пониманию добра тем человекам, который их совершает или наблюдает. Такое учение может показаться опасным, но остановимся несколько на рассмотрении его. Изучая историю развития человечества, вы заметите, что наивысшие идеалы человека в диком состоянии были немногим выше стремлений животных. В то время не считалось дурным убивать, воровать или лгать. Действительно, некоторые народы относились с уважением к человеку, совершавшему такие поступки, если они направлены были против людей, стоявших вне его семьи или племени. Главным возражением против убийства соплеменника являлось указание на факт, что такой поступок ослаблял военную мощь и силу сопротивления племени. Отсюда постепенно возникла мысль, что убийство есть зло, в том случае, если жертвой его является соплеменник, и добро, которое даже приписывалось, если убиваемый принадлежит к чужому племени. В настоящее время такой взгляд кажется варварским, но следы его сохранились и по сей день у так называемых цивилизованных народов, которые все еще считают правильным убийство людей другой национальности и захват имущества, если предварительно была объявлена война. Все различие между дикарем и цивилизованным человеком заключается в данном случае в том, что дикарь доводил свой взгляд до логического заключения, не дожидаясь объявления войны. В том главная разница. Итак, мы видим, что первобытный человек совершал все те поступки, которые мы теперь называем преступлениями, не подвергаясь зато никакому порицанию. И если только объектом преступления являлось лицо, достаточно отдаленное по крови от его соплеменников, то согласно обычаям и этике того времени, чем более тяжким было преступление, тем лучшим или более правым поступком оно считалось. По мере развития человечества многие из таких правых поступков стали считаться дурными или злом, соответственно, откровением, провозглашаемым жрецами или пророками. Эти понятия о добре и зле видоизменились соответственно пробуждению совести в людях, возникающие из бессознательного признания своего сродства со всеми остальными людьми и под влиянием эволюции идей полезности и гражданственности, возникающих в развивающемся интеллекте человечества. По мере развития человечества его идеалы становились шире и возвышеннее. Те поступки, которые несколько столетий тому назад даже лучшими людьми считались совершенно правильными и законными, теперь считаются очень дурными и низкими. И точно так же многое из того, что нам кажется совершенно правильным в настоящее время, может считаться нашими потомками варварским, дурным или почти невероятным. Прочитайте, например, главу из жизни средних веков. Посмотрите, как изменились с тех пор идеалы и нравственные понятия. Затем возьмите эпоху, более близкую к нашему времени, и посмотрите, как изменился взгляд на рабство по сравнению с тем, что было 50 лет тому назад, не говоря уже о столетии тому назад. Затем прочтите, например, сочинение Беллами «Через 100 лет». И вы увидите, как радикально может измениться общественное мнение. Мы приводим эту книгу только как пример и не утверждаем, что именно описываемые там изменения могут произойти в действительности. Хотя и знаем, что человечеству предстоят такие же резкие коренные перемены, как те, которые описаны в этом романе. И дальше в наше время мы видим, что у людей, стоящих на разных ступенях развития, существуют разные идеалы, и что нет определенного и установленного общественного мерила добра и зла. Мы можем соглашаться относительно основных нравственных истин, но существенно разойдемся во взглядах на второстепенные вопросы. Среднее умственное развитие и совесть народа выражается в законах и общественном мнении. Хотя, как мы уже говорили, законы всегда стоят несколько позади, даже средних идеалов. Точно так же, как и средний уровень совести народа всегда немного опережает общепринятые правила поведения. Средний человек более или менее удовлетворяется законами, существующими в данное время, хотя некоторые из тех, на кого они ложатся тяжелым бременем, могут считать их слишком суровыми и основанными на призрачных понятиях о добре. Наоборот, людям, стоящим выше среднего уровня, господствующие законы кажутся часто основанными на слишком низких, отсталых идеалах и считаются ими слепыми, несостоятельными и более или менее несправедливыми. Не только хорошее становится дурным с течением времени, но и многие дурные вещи перестают быть таковыми и начинают считаться хорошими и вполне уместными с точки зрения высшего знания. На многие поступки было наложено табу. Они считались дурными, потому что они не согласовывались с общепринятыми религиозными или общественными взглядами данного времени. Когда же обычаи изменяются и совершенствуются, религиозные понятия снимают и это табу. Многие из таких запретных вещей были отнесены к дурным жрецами, так как это было выгодно для них, и этим они нередко усиливали свою власть. Нетрудно заметить, что с течением времени средний уровень умственного развития и совести, проявляющийся в формах общественного мнения и закона, требует от человека все большего и большего уважения к интересам его собратьев и настаивает на том, чтобы он был добрее. Это происходит вследствие возникающего сознания родства всех людей между собою, вследствие развивающегося познания единства всего сущего. Знания, часто еще неосознанного. Нетрудно также заметить, что в то время, как в вышеуказанных отношениях прилагается все более и более высокое мерило добра, с поступков, относящихся исключительно к сфере личной мысли, жизни и деятельности человека, наоборот, постепенно снимается табу. Если с каждым годом от человека ожидается все более доброго отношения к близким, то с другой стороны ему представляется все больше и больше свободы и возможности получить свободное поле для гармонического проявления его деятельности, его вкусов, его чувств, его личности, его «я», как это выражает Эдвард Карпентер. Блокада прекращается, табу снимают, и человеку начинают предоставлять возможность безбоязненно и радостно жить своей собственной жизнью, лишь бы он проявлял высшую степень доброжелательности по отношению к своим братьям и сестрам. Но эта идея дхармы, знание того, что добро и зло – понятия относительные, подвержены изменению, а не абсолютные и неизменные, не может служить извинением для человека, делающего что-нибудь дурное или несправедливое, чего бы он ни сделал при наличии старых понятий. Наоборот, дхарма требует для человека, чтобы он руководствовался наивысшим доступным ему понятием добра и ждет от него хороших поступков ради самого добра, а не потому, что этого требует закон. От него ожидают, что его поступки будут справедливыми даже в том случае, когда закон не достиг еще той высоты, которая доступна его нравственному сознанию. Учение о дхарме говорит ему, что если он понимает, что известный поступок дурной, то он должен считать его таковым. Хотя бы закон и общественное мнение, соответствующее низкому нравственному уровню, говорили другое. Высокоразвитый человек будет всегда стоять впереди среднего уровня нравственных понятий, а никак не позади. Дхарма не учит также, что неразвитому и невежественному человеку должно быть дозволено безответственно и свободно совершать преступления против своих ближних, потому что он считает себя вправе совершать их. Хотя никто не назовет дурной кошку за то, что она будет красть, или лисицу за то, что она задушит цыпленка. Однако человек имеет полное право препятствовать свободному проявлению этими животными своих естественных инстинктов, когда они приносят ему ущерб. То же самое можно сказать и относительно преступников. Признавая, что их поступки являются результатом умственной и духовной неразвитости, невежества и неспособности жить сообразно хотя бы самым элементарным идеалам нравственности, доступным и для них, мы, однако, вправе не давать им возможности наносить нам вред. Но при этом следует иметь в виду не наказание, а обуздание и исправление их. Собственно говоря, преступники – те же дикари и варвары. Их поступки злые с нашей настоящей точки зрения, были бы вполне правильны с точки зрения дикаря. И мы должны относиться к этим преступникам, как к нашим младшим братьям, неразвитым, невежественным, но все же братьям. Правило дхармы заключается в том, что всякий человек должен жить сообразно требованиям лучшей стороны его природы. Все равно, будет ли это лучшее запечатлено в его душе посредством откровения, интуиции или совести, или же его разумом в соответствии с утилитарными соображениями. На самом деле, все эти троякие влияния запечатлеваются в его душе в большей или меньшей степени. И лучшая сторона его натуры составляет сочетание всех этих трех влияний. Когда у вас возникают сомнения, раскройте свою душу свету духа, и лучшая сторона вашей природы, озаренная его влиянием, будет ясно видна вам. Это-то лучшая сторона и будет вашей дхармой. Другое правило дхармы предписывает избегать критики или осуждения дхармы другого, менее вас развитого человека. Он не смотрит вашими глазами и не стоит на вашем месте. Но, может быть, он ближе к своему идеалу, чем вы к вашему. Как же вы можете судить его? Разве вы не так близки к совершенству, что возводите свой идеал в абсолютный? Уверены ли вы, что ваш высший идеал и ваш лучший поступок выйдут с честью из испытаний, если их подвести под мерку абсолютного? Останавливались ли вы когда-нибудь над мыслью, что если бы вы находились в точно таком же положении, в каком находятся ваши малоразвитые братья и сестры, вы поступили бы так же, как и они? Вы, конечно, не можете вообразить себя в совершенно таком же положении, как и они, потому что вы можете представить себя только таким, каким вы являетесь в данный момент. Когда вы стараетесь поставить себя на их место, вы способны думать только о себе, со всеми вашими прошлыми опытами и настоящими стремлениями, облеченном в плоти одеяния другого человека. Это совсем не то, чтобы вполне уподобиться им. Вам пришлось бы отбросить весь ваш прошлый опыт и настоящие стремления и воспринять взамен этого опыт и стремления другого человека, на которого вы хотите походить. И в этом случае разве вы не будете другим, вместо того, чтобы быть самим собой? И разве вы, будучи другим, тогда будете поступать иначе, чем он? Ученик, следивший за нашим изложением учений этических школ, являющихся теми тремя колоннами, на которых покоится здание дхармы, естественно, спросит нас, что же венчает то здание и какой идеал поведения предлагает учение дхарме тем, кто готов к восприятию? Что находит в том храме о трех колоннах человек, входящий в него? Посмотрим же теперь, какой ответ дает учение Адхармы на эти вопросы. Самое главное, что мы должны запомнить при рассмотрении законов правильного действия с точки зрения Адхармы, это то, что душа человека есть нечто развивающееся, раскрывающееся. Она движется вперед, проходя ступень за ступенью, от низшей к высшей, от понятия от раздельности к постижению единства. Это развитие есть цель человека, божественный план ее. Если это так, то разве вы не видите, что все, находящееся на пути этого развития, все то, что содействует ему, есть добро, есть правильный образ действия? Далее, с таким же правом можно утверждать, что все то, что задерживает это развитие, или что стремится отсрочить или уничтожить его, должно считаться злом или неправильным поступком, если мы будем измерять его тем же мерилом. Правда, вы можете употребить выражение «нехорошо» или «неправильно», вместо того, чтобы говорить «дурно» или «преступно». Или же можете сказать «менее хорошо», «менее правильно», если вы предпочитаете эти термины. Но значение останется то же самое, какие бы слова вы ни употребляли. «Правильное» или «хорошее» согласуется с планом развития, между тем, как «дурное» или «неправильное» стремится задержать его или разрушить его работу. Для тигра правильно быть кровожадным и мстительным, потому что это не идет вразрез его степенью развития. Но для развитого человека возвращение к той степени или соответствующей ей является злом, потому что это есть шаг назад или регресс. Для высокоразвитой души питать чувство ненависти, мщения, ревности и тому подобное будет злом, так как это было бы возвращением к давно пройденным ступеням и шло бы вразрез с знанием и интуицией этого человека. При подъеме по ступеням храма Дхармы один человек может быть, например, на третьей ступени, а другой на пятой. Если человек, находящийся на пятой ступени, опустится на четвертую, для него это будет возвращением назад и злом. Между тем, как для человека третьей ступени, подъем на четвертую будет движение вперед и, следовательно, добром, чем-то желательным для него, так как при этом он подвигается вперед. Закон эволюции развития ведет человека ввысь. Все, что согласуется с этим законом, желательно и хорошо. Все, что противоречит ему, нежелательно и дурно. Если учительнице попадется тупоумный или упрямый ученик, если после усиленных занятий с ним она находит, что он сделает хоть небольшие успехи, она хвалит его за это и бывает очень довольна. Но та же самая учительница была бы очень огорчена, если бы кто-нибудь из способнейших и примерных по поведению учеников сделал то же самое, за что она только что хвалила плохого ученика. А между тем действия обоих этих учеников с известной точки зрения одинаковы. Но если посмотреть на них с более широкой точки зрения, то они оказываются глубоко различными. Стремитесь жить сообразно вашему наивысшему идеалу. Никогда не забывайте о вашей цели. Прочтите изложенное нами в первом из этих чтений и учитесь искать в своем сердце корень зла, чтобы вырвать его. Будьте укротителями диких зверей, сидящих в вас. Учитесь изгонять из себя эти остатки прошлого. Учитесь держать на привязи низшие животные свойства вашей природы. Загоните зверя в угол его клетки, не боясь его зубов и когтей. Учитесь расти и развиваться до тех пор, пока вы не достигнете той ступени лестницы достижения, с которой вы сможете взглянуть на прошлое и осознать, что Дхарма стала для вас частью прошлого, ибо тогда вы достигнете сознания истинного «Я» и будете видеть вещи таковыми, какими они есть на самом деле. Тогда вы увидите свет Духа, не затемненный заслоняющим его оболочками. Вспомните слова света на пути. Цитата. «Ищи его, то есть путь, глубоко преклоняя свою душу перед звездой, свет, который бледно мерцает в тебе. По мере того, как ты непрестанно будешь бодрствовать и поклоняться ей, она будет гореть все ярче и ярче, и тогда ты будешь знать, что нашел начало пути. А когда ты дойдешь до конца, этот свет внезапно сделается бесконечным светом». Конец цитаты.